Христианское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 17 сентября 2015 года, четверг. А по древнему летоисчислению 37-й день месяца, завершение 7523-го лета, вторник. Тема эфира «Рак излечим». Главный соведущий Захар Белинский, Арирад. Здравия тебе! Здравствуйте! Вот мы и подошли к такой теме, которая не то чтобы актуальна, она, на мой взгляд, злободневна для большинства современных людей. Причем неважно, какой национальности является человек. Это заболевание с каждым днем все молодеет и становится все чаще и чаще встречаемым. Как ты думаешь, с чем это связано, какие существуют методы лечения и, в общем-то, что делать человеку? Вот это основные три вопроса, которые я тебе задаю на весь эфир, в общем-то, наверное, те, которые наши радиослушатели слышали в анонсе. И давайте теперь попробуем с этими вопросами разобраться и от тебя услышать ответы. Давайте. В качестве вступления я хотел бы рассказать о том, что еще в 1969 году некий доктор Ричард Дей, глава организации «Запланированное родительство», которая занимается евгеникой и контролируется фондом Рокфеллера, выступал перед докторами в Питтсбурге, рассказывая им о приближающейся трансформации общества. Так вот, он во время этого выступления попросил доктору выключить записывающее устройство и не делать заметки, пока он будет оглашать длинный список запланированных мер. Вот. Но один из докторов все-таки сделал запись и благодаря этому придал огласки. Так вот, почему я об этом сказал? Потому что на той конференции в 1969 году этот Ричард Дей заявил, практически дословно сейчас скажу, мы сейчас можем вылечить любой вид рака. Вся информация содержится в фонде Рокфеллера и может быть обнародована при наличии соответствующего решения. Да и в частности сказал, что если люди будут медленно умирать от рака или от чего-нибудь еще, то это сможет замедлить темпы прироста населения. Вот. Это связано с тем, что сам по себе фармацевтический бизнес не ставит перед собой цель излечить рак. Зачем излечивать болезнь, если можно скачивать деньги за борьбу с симптомами? При этом совсем не обязательно рассказывать доверчивым пациентам, что яды химиотерапии убивают как раковые, так и здоровые клетки. И в результате самого человека. Вот. На самом деле, я считаю, что это делается в целом не ради денег, а определенная группа людей хочет сократить население, поэтому и нужно, чтобы люди жили не более чем определенное количество времени. Это в качестве вступления. Далее, что хотел бы сказать, что официальная медицина считает, что причиной рака являются данные, основанные на теории нетипичного деления клеток. Вот этой теории уже более 100 лет, и даже с точки зрения науки она на данный момент является несостоятельной, потому что теория не может более 100 лет находиться в рамках теории, не будучи либо подтвержденной, либо опровергнутой. Других мнений, других представлений у официальной медицины нет. Но помимо этого существует ряд препаратов, ряд способов, которые на практике при применении борются как с симптомами заболевания, так и с самим заболеванием. А я сейчас перечислю эти вещи, эти способы, как можно лечить рак. Значит, прежде всего это сода, затем перекись водорода, применение перекиси водорода. Обо всем я скажу дальше, я сейчас сделаю перечисление. То есть это сода, это перекись водорода, это витамин В17, это употребление, вернее, постановка больших доз витамина С внутривенно. Это такой препарат, как стимулин D. Это такой препарат, как ликвацит или его масляная форма тринол. Это такой препарат, как АСД фракция 2. Это методы лечения такого ученого, как Самоходский. Это солевые повязки. Вот. Ну и совсем недавно было сделано такое открытие в Австралии. Они обнаружили ягоду, значит, выжимка, не выжимка, а экстракт косточки, который убивает раковые клетки там, в течение часа. Очень быстро. Но на данный момент идет, как всегда, какие-то там исследования и тому подобное. Ну и, значит, по данному вступлению какие-то есть вопросы, может быть, корректировки дополнительные что-то? Наверное, корректировок никаких нет. Единственное, что подтверждение того, что ты сказал, если бы людям была интересна прибыль Рокфеллера, например, я думаю, что он бы очень активно другими способами это все дело зарабатывал. Есть более простые способы заработка. Здесь идет, скорее всего, разговор не о деньгах, а именно о увеличении своего влияния и о том, чтобы уменьшить количество населения, о чем ты сказал. Так что я с тобой полностью согласен. Если же у наших радиослушателей есть какие-то дополнения или вопросы, то, пожалуйста, в чате пишите, мы будем отслеживать и задавать их. Продолжай. Вот. Далее я хочу продолжить сказать о следующем, что с точки зрения висцеральной терапии и народной медицины в России существует несколько взглядов на причину возникновения рака. Первое – это что рак вызывается грибком кандида, ну и вообще имеет грибное происхождение, либо это кандида, либо это аспергиллус нигер, вот, ну и ряд других грибов. Либо это происхождение за счет нахождения в организме вируса герпеса и других вирусов, либо это обильное количество паразитов в организме, ну и так далее. Есть такое мнение о том, что сама опухоль рака вызывается симбиозом, совместным нахождением в одном и том же месте гриба рода кандида, ну либо другого грибка и вируса герпеса. Вот. И когда из этого симбиоза выбирается что-либо, я дальше буду все это пояснять, объяснять, то сам по себе вирус, то не вирус, а заболевание уходит. А начну я свой разговор немножко отдаленно. Дело в том, что нужно понимать, что любое заболевание, которое имеет наш организм, это лишь проявление состояния нашего сознания. Так вот, первопричиной рака, ну, одной из первопричин рака, которая гораздо раньше наступает, чем физическое заболевание, является запуск программы самоуничтожения. То есть любой больной раком, он в свое время запустил у себя программу самоуничтожения. То есть это человек, который не, априори не хотел жить в определенный период времени, тогда возникла эта болезнь. Люди могут не хотеть жить по причине агрессии себе из-за того, что они считают себя виноватыми. То есть это чувство вины, как раз и причина развития рака. Второе – это такое желание некоторых, как спасательство. Очень многие у нас в стране, у нас страна имеет очень много героев, и при этом, может быть, часть людей желает все время другим помогать, даже если они об этом его не просят. Так вот, желание не помочь человеку, когда он тебя даже не просит, это тоже одна из, скажем так, причин рака на уровне сознания. Вот. И когда человек обладает подобным образом, подобным мышлением, либо он винит себя постоянно, либо вот он чуть ли не функции Бога на себя возлагает, когда знает, что кому что нужно, и старается направить людей на правильный путь, скажем так, то он очень часто запускает внутренний процесс самоуничтожения, который обусловлен различными психологическими моментами. Но это предисловие, которое я очень хотел сказать, чтобы люди понимали, что само по себе физическая болезнь не является первой причиной. И здесь уместно сказать о том, что сколько физическую болезнь лечить, если человек не хочет жить, если он продолжает винить себя там, за какие-то свои содеянные поступки, за действия, либо за бездействие, то, скорее всего, выздоровления не будет. И при этом часто бывает наоборот, что изменение сознания, даже, в принципе, изменение отношения к жизни, изменение отношения к самому себе – очень часто дает людям исцеление даже без использования каких-либо физических средств, то есть там, без лекарств, еще без чего-то. Вот, как говорят, чудесное выздоровление. А ничего чудесного здесь нет, потому что человек осознал, понял и изменил свое сознание. Да, хочу здесь сразу тоже дополнить. Очень много примеров известных с известными людьми, которые, когда меняли свое место обитания и то, чем они занимались, образ своей жизни, то в этом случае многие онкологические заболевания проходили почему-то сами собой. И в Советском Союзе были случаи, когда человека просто высылали из Москвы куда-либо, причем он был уже больным человеком, и вдруг где-то там, уехавши из Москвы, казалось бы, из центра, где хорошая медицина, вдруг он выздоравливал. Так что вот то, что сказал, тоже имеет место быть. Меняется обстановка, меняется род деятельности. И тоже можно здесь подтверждение еще сказать, что проводился эксперимент, когда брали группы в одинаковом количестве, и одним людям предлагали сменить образ жизни, а другие, как вот они жили, так и они и продолжали жить. И очень были удивлены, что в той группе, которые меняли образ жизни, начинали заниматься другим делом, меняли, естественно, и свой круг общения с людьми, то в этом случае очень многие люди выздоровели от онкологии, а те, которые отказались или которым не сказали менять образ жизни, они в большом количестве вымерли. Вот такие примеры тоже уже в медицине были зафиксированы давным-давно. Пожалуйста, продолжай. То есть здесь очень важно понимать, что тот образ жизни, тот образ мысли, который человек вел перед болезнью, перед тем, как у него диагностировали это заболевание, необходимо коренным образом поменять для того, чтобы от этой болезни избавиться, вылечиться. Если же продолжать тот образ жизни и продолжать тот образ мышления, который был до возникновения заболевания, то лечение и выздоровление будут под вопросом. Далее, на что я хотел обратить внимание, на то, что наш организм является жидкостной средой. У нас существует только практически там 5 видов жидкости в организме, различных. Так вот, есть такой ученый-исследователь Розин. Этот ученый установил о том, что у здорового человека и у человека больного раком существует разница молекулы воды в организме по-разному резонируют. То есть, как бы это более четко выразиться для наших слушателей, имеют различный спектр вибраций. Но люди, которые занимаются энергетическими практиками, они могли бы сейчас сказать о том, что есть там высшие вибрации, есть низшие вибрации, то есть люди, имеющие какие-то духовные устремления, обладают вибрациями, допустим, там тонкими, люди, которые больше являются материалистами, они обладают более грубыми вибрациями. Так вот, ученый господин Розин примерно об этом же и говорил, о том, что когда человек заболевает раком, то у него меняется вся жидкостная среда организма. И даже если операбельным каким-то путем или посредством облучения определенного конкретного места эту опухоль уничтожают, то это является всего лишь отсрочкой. И у человека появляется дополнительно там какое-то время. Но болен весь организм. При разговоре о раке нельзя говорить, что мы имеем только конкретный рак легких или там рак определенного органа. Заболевает раком весь организм. Но где именно это найдет проявление, зависит от того, насколько ослаблен конкретный орган. Здесь же, продолжая эту тему, хочу остановиться и заметить о том, что очень важное значение для того, заболеет раком, предрасположенность, есть ли у человека предрасположенность к заболеванию рака или нет, является состояние, опять же, жидкости в организме. Есть такие два показателя, PH и RH. PH говорит о наличии кислотно-щелочной среды в организме, то есть в каком состоянии у него жидкостный, либо жидкости, либо кислотные, либо щелочные. RH показывает окислительно-восстановительный потенциал. Так вот, окислительно-восстановительный PH, многие знают, что это такое, как бы используют это сейчас, говорят, щелочные продукты, кислотные продукты, а вот о том, что такое окислительно-восстановительный потенциал, не все знают. Я хотел бы немного об этом сказать, чтобы вы поняли. К чему я это говорю? Потому что очень много информации по поводу рака, о том, что рак развивается в кислотной среде организма, что для того, чтобы его победить, нужно создать в организме щелочную среду там, и так далее. Так вот, многие удивятся, может быть, но когда обычная питьевая вода проникает в ткани организма, она отнимает электроны от клеток и тканей, которые на 80-90% состоят из воды. В результате этого биологические структуры организма, какие-то там клеточные мембраны, органоиды клеток, нуклеиновые кислоты и тому подобное, подвергается окислительному разрушению. То есть о чем это говорит? О том, что даже просто, когда мы попили обычной воды, там, бутилированной, а я проводил исследования совместно со своими коллегами, мы замеряли pH обычной воды, там, бутилированной воды из артезианской скважины и там, с помощью определенной, там, приготовленной с помощью пакетика одной сетевой компании. Так вот, все эти воды имеют либо слабокислую среду, либо близкую к нейтральной среде. И когда человек пьет такую воду, то он фактически уже закисляет свой организм, потому что помимо того, что сама вода имеет кислую среду, так еще и подвергается окислительному разрушению весь организм из-за того, что отнимаются электроны. Организм за счет из-за этого изнашивается, стареет, жизненно важный орган теряет свою функцию. Вот. Но сами по себе эти негативные процессы могут быть замедлены, если в организм поступает вода с заданным значением окислительного восстановительного потенциала. Здесь нужно сказать, что отрицательный окислительный восстановительный потенциал воды – это положительный для нашего организма. То есть его можно сравнить с щелочной средой. Положительный окислительный восстановительный потенциал в определенной мере негативный, его можно сравнить с кислотной средой. Так вот, для того, чтобы организм оптимальным образом использовал в обменных процессах питьевую воду положительным значением окислительного восстановительного потенциала, ее окислительный восстановительный потенциал должен быть по значению этого потенциала равен значению внутренней среды организма. Необходимое изменение окислительного восстановительного потенциала в обменном организме происходит за счет затраты электрической энергии клеточных мембран, то есть энергии самого высокого уровня, то есть энергии, которая фактически является конечным продуктом биохимической цепи трансформации питательных веществ. Когда человек выпивает обычную воду, то организм затрачивает достаточно большие усилия на то, чтобы ее структурировать, чтобы она стала пригодной для использования в процессах организма. Так вот, если поступающая в организм питьевая вода имеет окислительный восстановительный потенциал близкий к значению самого организма, среды организма человека, то электрический потенциал клеточных мембран не расходуется на коррекцию активности электронов воды. Она лучше усваивается, поскольку обладает биологической совместимостью по этому параметру. Если питьевая вода имеет окислительный восстановительный потенциал более отрицательный, чем окислительный восстановительный потенциал внутренней среды организма, то она подпитывает его этой энергией, которую использует клетка, то есть заряжает. Поэтому для того, чтобы организм оптимальным образом использовал в обменных процессах питьевую воду с положительным значением окислительного восстановительного потенциала, ее потенциал должен соответствовать значению внутренней среды. Необходимое изменение окислительного восстановительного потенциала воды в организме происходит за счет затраты электрической энергии клеточных мембран, я уже говорил. Но хочу упомянуть, что мы очень давно из наших преданий знаем о том, что такое окислительный восстановительный потенциал. И иначе говоря, как говорят, живая и мертвая вода. Так вот, вода с отрицательным значением окислительного восстановительного потенциала получила название живой воды. Живая вода, то есть щелочная, является отличным стимулятором, тонизатором, источником энергии. Придает бодрость человеку, стимулирует регенерацию клеток, улучшает обмен веществ, нормализует кровяное давление. Живая вода способна заживлять раны, ожоги, язвы и тому подобное. Живая вода используется для лечения, профилактики различных заболеваний. В то же время вода с положительным значением окислительного восстановительного потенциала является мертвой водой, которая обладает прекрасными антисептическими средствами. Еще в наших сказках говорится о том, что сначала полила его мертвой водой, затем полила живой водой, там положила голову, голова приросла. То есть о чем здесь говорится? Что сначала была произведена дезинфекция, потом была произведена стимуляция, и после этого уже прошел процесс выздоровления. Вот. Зачем еще раз я это все рассказываю? Потому что для того, чтобы человек был здоров, не заболел раком, или уже, имея это заболевание, как можно быстрее выздоровел, очень важно, чтобы все жидкостные среды организма находились минимум в норме. То есть это и жидкость, это и вода, это и кровь, это и лимфа, это и желчь. То есть все жидкостные среды организма должны находиться минимум в щелочном состоянии. Как только происходит закисление, хоть крови, хоть желчи, по поводу закисления лимфы я не говорю, я здесь скажу по поводу лимфы, что она становится такой густой, гелеобразной. По поводу внутриклеточной жидкости, по поводу межклеточной жидкости, если это становится кислотным, то тут же уже наш организм начинает потихонечку умирать. Поэтому, объясняя о свойствах воды, о свойствах жидкости нашего организма, я надеюсь на то, что слушатели поймут, как важно обращать внимание вроде бы на такой незначительный и всем привычный наш, и всем нам привычный элемент нашей жизни, как вода. То есть, ну, пьем мы ее и пьем. Сейчас очень многие говорят, что нужно пить достаточное количество жидкости. Так вот, к чему я говорю. Если пить достаточное количество жидкости, он, допустим, холодный, то ничего, в принципе, кроме вреда особого, это нам не принесет. Или пить достаточное количество жидкости в виде только чая, каких-то там отваров. Тоже, на самом деле, большой пользы от этого не будет, потому что ну, мало кто знает, что на самом деле чай имеет кислотную среду сам по себе. И основными свойствами чая являются его антисептические дубильные свойства. То есть, когда он может убивать там, бактерии, вредоносные, там, что-то такое. То есть, обеззараживать наш организм. Вот. Поэтому нужно очень важно относиться к жидкостным средам нашего организма и к воде. Арират, позволь в слово вставить. Вот мне хочется привести такой пример, который иногда позволяет разобраться, а для чего нужно вообще чистую воду пить. Потому что многие, как ты правильно сказал, говорят, я борща много ем, или я чая много пью, или там еще какой-то жидкости много употребляю, каких-то отваров. Но при этом, когда спрашиваешь, а чистую воду ты пьешь, вот просто чистую воду, которая pH имеет где-нибудь там в районе 7-8, вот в этом диапазоне, чтобы она была более-менее полезна. А он говорит, а зачем? Я и так много жидкости пью. Ну вот и задаешь вопрос. Хорошо, ты когда с утра встаешь, ты идешь в душ? Большинство людей говорят, да, я иду. А зачем ты идешь в душ? Ну, чтобы помыться. То есть для большинства людей помыть свое тело – это норма. Но никому в голову не приходит, что таким же образом необходимо помыть свое тело и добавить туда нормальной чистой воды, для того, чтобы клеточки могли выбросить то, что уже переработано, проще им это было сделать, и принять чистую воду. То есть им тоже необходимо умыться, помыться или там что-то еще сделать. И вот когда люди понимают, что необходима чистая вода вот для этих целей, то у многих просыпается без каких-либо там наездов в их сторону просто желание с утра выпить стакан, а может быть и два стакана чистой теплой воды. Не холодной, как ты правильно сказал, а именно теплой. Или пить ее в течение дня. Например, в обед тоже выпить перед едой и перед ужином, например, там выпить за 15-20 минут. Вот тогда люди понимают, что клеткам тоже необходимо чем-то омываться, и это можно сделать только чистой водой, а не каким-то разведенным составом, каким-то раствором. Потому что вот когда еще приводишь пример, что вот ты помылся, мылом намылился, а дальше ты что, мыльной водой себя смываешь или чистой водой? Большинство говорят, чистой водой. Я говорю, ну то же самое. Когда ты выпил какой-то отвар, настой, чай или кофе, то в этом случае ты себя залил уже не чистую воду, а уже вот такое какое-то вещество, раствор или что-то еще. Но клеткам же необходима чистая вода. И вот тогда какие-то образы в голове просыпаются, и люди начинают понимать, что да, чистая вода необходима отдельно, а не просто как еда. Да, пожалуйста, продолжай. Да, все верно, благодарю. Вот. Далее хотел о чем сказать. О том, что очень важное место в изучении раковых заболеваний играют грибы, именно живые грибы рода кандида. Ну, многим известен такой итальянский ученый, как Тулио Симончини. Он лечит рак, вызванный кандидозом, при помощи соды. Это либо внутривенные инъекции соды 5% раствора бикарбоната натрия, либо непосредственно прямое впрыскивание, донесение содового раствора до опухоли. Вот. Он для этого использует различные там трубки, что-то похожее на эндоскопические, либо идут прямые подколы в шприце под кожу, то есть шприцом там, из емкости набирается эта сода 5%, и прямо, допустим, если это речь идет о раке молочной железы, то подкалывается либо под кожу, либо в саму грудь, но не в опухоль, а около опухолевое пространство. Вводится сода 5%, и таким образом происходит излечения. Там достаточно быстро, буквально там через, может быть, несколько сеансов уже идет процесс размягчения опухоли и последующий ее уход. То есть все достаточно просто. А в другом случае врачи отнимают у женщины грудь. Грудь – это также часть эндокринной системы, и поэтому у женщины потом могут начинаться какие-то другие проблемы. Поэтому вот таким образом, вот, допустим, что говорил Турий Симончини по поводу грибов. И вот, значит, грибки, особенно кандида, живут за счет тела хозяина. Этому организму, как и любому другому паразиту, для воспроизведения нужен хозяин. Продукты жизнедеятельности кандида ослабляют иммунную систему, приводят к тому, что человек чувствует себя плохо как физически, так и психически. Турий Симончини заметил, что все злокачественные наобразования были белого цвета. Он отсюда сделал вывод, что они все имеют грибную структуру. Если отталкиваться от этого предположения, то развитие болезни протекает по следующему сценарию. Грибок кандиды, обычно контролируемый сильным иммунитетом, начинает размножаться в ослабленном организме и образует своеобразную колонию. Вот здесь можно сказать о том, что грибок кандиды может проживать даже в организме с сильным иммунитетом. Но человек не будет его чувствовать, и он будет жить, думать, что у него нет никаких проблем со здоровьем. Но как только его здоровье ослабевает, как только иммунитет ослабевает, тут же кандида начинает развиваться. Это как раз возвращение к тому, о том, что как только наша внутренняя жидкостная среда организма становится кислотной, это сразу дает повод кандиде увеличивать свою колонию. Плюс употребление сахара, употребление каких-то других сладких продуктов, которые вносят в наш организм сахар, который является питанием пищи для кандиды, они способствуют его взрывному росту. И чем больше мы употребляем сладкого, тем более обширная колония находится в нашем организме. При этом нужно понимать, что когда мы боремся с грибами, помимо того, что мы их чем-то убиваем, то нам нужно еще заботиться о том, чтобы мы их в организм не приносили снова. В повседневной жизни чаще всего мы их привносим через употребление обычного магазинного хлеба, где используется стандартная пшеничная мука, дрожжи. Мы через употребление грибов привносим, через употребление каких-то хлебобулочных изделий, содержащих пшеничную муку, там, стандартную пшеничную муку, дрожжи, при употреблении пива, ну, и некоторых других продуктов, содержащих грибы. Вот. Поэтому нужно предельно понимать, если, не дай бог, с вами случилась такая ситуация, что есть подозрение на онкозаболевание, то хлеб, пиво, сахар и тому подобные продукты для вас там минимум противопоказаны. Вот. Сейчас у нас скоро будет уже музыкальная пауза. Разреши, я тоже оставлю способ от слова. Недавно я провел небольшой эксперимент. Я взял 3 пустые бутылки, чистые. В одну из них налил квас уже такой, который перебродил. Больше даже на брагу был похож. Поэтому я его, естественно, не употребляю. Да и вообще квас я стараюсь такой не употреблять. То, что сейчас квасом называется. То, что на самом деле это является брагой. Но не суть в этом. Еще налил туда кваса. Другую я специально поехал в магазин, купил кока-колу. Фирменную кока-колу, все как положено. И купил еще дешевку, подделку на кока-колу, где сахара нет, там вот эти заменители всякие. Ну, а трава еще та, химия. И вот налил 3 бутылочки вот эти все дряни. И без пробочек положил их на землю. Просто чтобы они лежали вот на земле, и рядом были отверстия с землей. Проходит больше недели, и на второй неделе вот эти фотографии даже я сделал. Кому будет интересно, может быть, даже отошлю. Там, где квас, там чистенько, там ничего нет. Несмотря на то, что там дрожжи. Там, где химия, вот эта подделка на пепсиколу, там тоже ничего нет. А вот там, где настоящая пепсикола, там грибов развелось у плесени такое количество, что мне просто стало плохо. Причем разноцветные. Похоже там вот на стафилококки всякие золотистые, похоже там на какие-то желтые плесени, на белые, на синеватые. То есть зоопарк полный. Вот цветущая тундра, то, что называется. Так что вот думайте о том, что вы пьете и что попадает в вас и как на этом деле, что развивается. Вот на Кока-Коле развелось огромное количество грибов. А как мы видим, грибы – это одна из причин возникновения онкологии внутри человека. Поэтому, когда мамочки покупают какие-то Кока-Колы или похожие напитками, здесь слова не назовешь, какую-то дрянь разливную, то в этом случае знайте, что вы в своего ребенка вливаете, да и сами тоже что пьете. Вот, мы можем сейчас перейти к музыкальной паузе и дальше продолжить по теме эфира. Давай, конечно. Хорошо, отдыхаем 4 минутки и потом продолжаем разбирать тему «Рак излечим». Сырой земле под березонькой, как вошел в избу, сел за стол солдат. Зелена вина приказал подать, пьет вино. Щекам его то ли вино течет, то ли слезоньки. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 17 сентября 2015 года, четверг, 37-й день месяца завершения, 7523-го лета, вторник. «Рак излечим» – такова тема живого эфира. Захар Белинский Арират, главный соведущий, с опытом по этим вопросам рассказывает как раз как или не допустить, или как уже, если допустили, то исцелить. И вот хочется по первой части пройтись, чтобы какие-то уточнения сделать. Ну, во-первых, вот песня звучала, тут пьет вино солдат. Надо сказать сразу, что большинство людей, которые занимаются уже серьезно исцелением от рака, ну и вообще те, которые здравомыслящие, они вот эти алкогольные как бы дела не употребляют. Поэтому если песня прозвучала, вы думаете, что это идет пропаганда, нет, это просто так совпало. Жанна Бичевская спела песню, на мой взгляд, очень хорошую, но, к сожалению, пропитанную системными установками тех времен. Кстати, эта песня не очень древняя, многие думают, что древняя. Нет, на самом деле это не очень древняя песня, поэтому там вот эти установки уже про вино были включены. Итак, давайте пройдемся по тому, что было сказано. Значит, мы уточнили, что основные возбудители, которые могут влиять на возникновение онкологии, это герпес, это паразиты, это грибок кандида. Ну, скажем так, не то, что герпес, а вирусы, грибы, паразиты. Это основные составляющие. Плюс какой-то неправильный образ жизни самого человека, который приводит, ну, очень сугубо неправильный образ жизни, который, или образ мышления, который может привести к заболеванию. Да, но я выделил те основные, которые вот наиболее часто встречаются и которые между собой взаимодействуют. Если они оказываются в одно время в одном месте, то в этом случае вероятность заболевания увеличивается резко. Дальше потом, что мы еще для себя должны вычислить? Значит, физиология человека, да? Дальше, ну, про паразиты мы сказали. Экология тоже так или иначе влияет. Питание человека тоже влияет. Эмоции, то, что психоматику тоже никто не отличал. И структура той жидкости, которую употребляем. Если с физиологией и с паразитами, с экологией и с эмоциями более-менее понятно, потому что мысли материально, да, вот ты правильно сказал, начинают думать, что я все, никому не нужен, я свое сделал, или наоборот, там, я вот лучше сгорю, но человечество спасу, или винит себя в чем-то, то в этом случае вероятность того, что человек быстро заболеет какой-то из болезней неприятных и очень быстро уйдет из жизни, повышается в разы. И вот давай теперь, ты когда говорил про pH, ты не сказал цифры. Вот если в справочниках покопаться, то можно найти такие цифры, что вода, которую употребляет человек, она должна быть pH где-то от 7 до 8, это правильно? Да, это правильно, но идеальный вариант был 7,41. Если брать вообще идеальный вариант, 7,41 – это уровень pH, который коррелируется с уровнем pH крови, он такой же должен быть. И уровень pH слюны и слезной жидкости, он тоже должен быть примерно в районе от 7,35 до 7,45. Это пределы, в которых существует норма для человеческого организма. Плюс важно понимать, что еще и уровень pH желчи существует. Если у нас желчь будет кислотной, то в этом случае возможно и формирование камней в желчном пузыре, возможно и плохое пищеварение. Вот. Ну, pH мочи, что касается pH мочи, то по утрам pH мочи должен быть всегда кислотным. Если вы проснулись, сходили в туалет, и ваша моча является щелочной, это говорит, что ваш организм ночью не восстанавливался, не отдыхал. Утром моча должна быть всегда кислотной. А днем мы можем уже получить такой слабощелочной. Если моча будет иметь резкий щелочной, это тоже проблема. Это уже алкалоз. Здесь нужно тоже разбираться, в чем проблема. То есть тоже как бы нехорошо. Теперь, наверное, у большинства людей встает вопрос, а как это все дело проверять? Каким образом вот, надо, можно выяснить, какая у меня кислотность крови, какая вода, которую я употребляю, слюны, мочи? Вот как это все проверить? Особенно желчи. Ну, желчь – это не так просто. А вот что касается, да, в принципе, человеку как бы узнавать, какая у него кислотно-щелочная там среда желчи, не особо нужно. Ему важнее знать, какая у него кислотно-щелочная среда крови. Да, это всегда мы можем узнать по pH слюны, потому что pH слюны у нас всегда равняется pH крови. Для того, чтобы узнать, какая у нас плашь, мы используем обычно тестовую бумагу. Есть специальная такая бумажечка, тестовые полосочки, они продаются обычно небольшими упаковками. И с помощью этой полоски, взяв ее в рот, буквально там на 1-3 секунды вынув и посмотрев на цвет тестовых полосок, мы можем по специальной шкале определить числовое значение pH слюны. И если у нас pH слюны будет в области кислотной, соответственно, кровь у нас имеет кислотную среду. Если pH слюны будет у нас в области щелочной, соответственно, мы имеем щелочную среду. И если у нас pH крови будет кислотный, то уж поверьте, то желчь тоже очень по своей pH будет тоже очень близка к кислотной среде. Вот. Поэтому все достаточно просто, очень важно следить за pH слюны. Затем еще как определить, если у нас закисление или защелачивание, то есть ацидоз или алкалоз, мы можем перед зеркалом. Что для этого нужно? Нужно сдвинуть вниз нижнее веко и посмотреть на цвет слизистой века изнутри. Если эта слизистая ярко-бордовая, это говорит о том, о явном закислении нашего организма. Если эта слизистая очень-очень светлая, это будет говорить о чрезмерном защелачивании, вот, об алкалозе. Это тоже нехорошо. И в том и в другом случае следует обратиться к специалисту, если вы обнаружили себя. Вот достаточно такие простые способы. То есть измерение pH слюны и перед зеркалом смотрим внутреннюю вот, слизистую часть нижнего века. Таким образом можем понять, в каком pH состоянии находится наш организм. Угу. Сразу давай уточним, как строится наш эфир. Сначала мы даем вводную часть для того, чтобы люди разобрались, какие неприятности приводят к онкологии, приводят к человеку каким-то проблемам. А вот потом уже, когда мы разберем все это, чтобы человек был уже подготовлен, понимал термины, понимал, о чем говорят, вот тогда уже можно будет говорить о тех принципах, которыми можно излечиться. Потому что если сейчас сразу дать много сказать примеров, то очень часто бывает так, что человек начинает использовать эти примеры не совсем правильно. А если он понимает принципы, то тогда пример он уже будет на своем месте, и тогда человеку будет понятно, как пользоваться. Вот. Давай дальше. Значит, вот еще. Да. Абсолютно верно ты сказал. То есть здесь это допустимо для того, чтобы не было шаблонов, потому что у каждого рак свой. Даже если у двух людей примерно одинакового возраста, одного пола, примерно одинакового телосложения, рак одного и того же органа, то все равно у каждого свое протекание болезни, у каждого свои причины, вызвавшие этого заболевания. Поэтому при лечении рака нет шаблонов, что вот этот метод применяем, этот. Конечно, количество методов достаточно ограничено, количество средств достаточно ограничено. И можно для борьбы с раком, если один не помогает, применять другой и так далее, пробовать их все. Но очень важно для того, чтобы не тратить лишнее время, для того, чтобы не тратить лишние ресурсы и не заниматься бесполезным действием, понимать причину возникновения рака у того или иного человека, для того, чтобы более эффективно лечить либо его, либо себя. Вот. Если сделать немножко такой анонс, вступление, то я вам скажу, допустим, опять же, как мы считаем вот, в висцеральной терапии, что рак вызывается обычно совместным нахождением гриба кандида, либо другого какого-то гриба, и вируса герпеса, либо какого-то там вируса Эпштейн-Барра и так далее, в организме в одном и том же месте. Это вот максимально упрощая, я говорю. Так вот, для того, чтобы вылечить рак в этом случае, мы применяем либо соду с ее внутривенным введением 5% раствора, обязательно с питьевой формой, либо эта сода может быть подкожно вводиться, либо вводиться в околоорганное пространство. Вот. Либо мы используем состав на основе перекиси водорода. В этом случае мы уже из этого симбиоза убираем вирус герпеса. Состав этот разработан доктором, прекрасным таким человеком, Еленой Солодовниковой. Состав называется как бы ее именем, раствор Солодовниковой. В нем присутствует три компонента. Это жидкостная среда, которая является фоном, то есть там дистиллированная вода, физраствор, перекись водорода и отвар корней солодки. Этот состав в своих кругах мы называем его бульдозером, потому что он уничтожает, выметает из организма практически все вирусы там, и так далее, все вредное, что только есть в организме. Вот. Единственное, конечно, человеку придется перетерпеть немножко, потому что после его внутривенного введения человека могут начаться некоторые такие вот процессы, как поднятие температуры, там, тремор, то есть тряска, там, какие-то еще болевые ощущения в пораженных органах. То есть нужно перетерпеть. Но применение этого средства, как раствор салдоникла, он практически 99,9% гарантированно уничтожает рак в организме человека. Но остается, конечно, малый процент, когда и раствор салдоникла здесь уже бессилен, но это обычно уже на самых-самых крайних, самых-самых запущенных стадиях, когда иммунитет человека абсолютно вообще, вот, образно говоря, вообще ни одна клеточка не работает. Здесь основным фактором, то есть таким мерилом, поможет или нет, является как раз повышение температуры. То есть если мы вводим внутривенно человеку этот состав раствора салдоникла, и у человека не повышается температура после его внутривенного введения, то, соответственно, шансов особо нет. Вот. Далее, мы можем использовать для лечения рака антисептик-стимулятор Дорогова, фракцию 2. Он прекрасно тоже помогает, уничтожает там вирусы там, и так далее. Тоже прекрасное средство, я об этом расскажу дальше. Мы можем использовать такое средство, как стимулин-D. Это спиртовая вытяжка из жука синекрыла или пандориуса. Вот, он на территории современной России, скажем так, проживает в Крыму. То есть ловятся эти жучки, бросается в 70% спирт, там находится 2 недели, окрашивает этот спирт в красно-коричневый цвет, и стимулин готов. Дело в том, что метод лечения стимулина, он основан на воздействии на нервную систему человека. И есть такая точка, куда наносится это вещество, это родничок. И посредством нанесения этого средства на родничок мы стимулируем всю нервную систему, делаем своеобразную такую стряску. Вся наша гормональная система приходит в норму, и за счет вот этой вот... А ведь все наши органы, они управляются посредством нервной системы. И, соответственно, вся наша как бы нервная система, она дает толчок к развитию организма, к его восстановлению. Вот. Также можно сказать о лечении раковых процессов, но в основном здесь связано с кожными покровами. Это солевые повязки. Они достаточно хорошо доказали на практике свою эффективность. При наложении определенным образом приготовленной солевой повязки на опухоль, то через буквально там несколько дней опухоль начинает уменьшаться, то есть постепенно погибать. И, допустим, такие препараты на основе тротила, как ликвоцид, тринол, там его масляная форма, они являются очень тоже интересный такой механизм действия. Значит, в составе этих лекарств, в составе ликвоцита, есть такое вещество, которое раковые клетки принимают за питательное вещество. Они его кушают, но при взаимодействии, то есть они питаются этими веществами, раковые клетки, но при взаимодействии, когда они уже скушали, это вещество дает отравляющее вещество, и за счет этого эти раковые клетки погибают избирательно. Погибают именно только раковые клетки и никакие другие. В то время как при химиотерапии погибает весь организм. Вот. Такое средство, как... Так, сейчас очень быстро говорю, сейчас нужно вспомнить, о чем я еще хотел сказать. А, витамин В17 или амигдалин. Тоже давно было замечено, еще в 19 веке, что там определенные народности, которые употребляют в пищу, очень много абрикосовых косточек, там, или абрикосов вообще, они практически не подвержены заболеванию рака. И проводились исследования, было установлено, что в абрикосовых косточках содержится вот это вот вещество амигдалин. Назвали его витамином В17. И считается, что если человек будет употреблять в сутки порядка 30 абрикосовых косточек, естественно, не подряд, а в течение дня, потому что если подряд съесть такое количество абрикосовых косточек, то мы можем получить отравление синильной кислотой. Поэтому в течение дня там, по одной, по две штуки через определенные промежутки времени, в общем, 30 штук мы кушаем и получаем лечение от рака и получаем профилактику онкозаболеваний. Также есть такой способ, причем все способы, о которых я говорю, это все, каждый из них позволяет добиваться излечения от рака. А вот как их использовать, в каком сочетании, это все зависит уже от, либо от вас, либо от специалиста, который занимается вашим лечением. Дальше, что можно сказать, существует такой метод лечения рака, как введение больших доз витамина С внутривенно. Считается, что это очень вредно. что так не нужно. Не нужно вводить большие дозы витамина С. Я говорю о больших дозах, о каких. То есть это порядка 100 мл. 100 мл витамина С внутривенно в сутки. Вот. Наукой, вообще медициной, там разрешено порядка, максимальная доза, там порядка 50, там, от 20 до 50 мл при цинге, там, при каких-то таких подобных заболеваниях. Вот. А здесь речь идет о введении 100 мл витамина С внутривенно. Но, опять же, здесь нужно очень внимательно к этому подходить, очень внимательно подходить к состоянию организма. Вот. Также существует еще такой способ лечения по самоходскому. Там уже квасцы на основе хрома, которые лечат любые опухолевые процессы, вернее, лечили, потому что на данный момент секрет изготовления этих квасцов утерян, но в годы жизни, когда Самоходский был жив, он практиковал в Одессе, величайший доктор современности, он при помощи своих вот этих хромовых квасцов лечил практически любые воспалительные заболевания. Все, но не то, что воспалительные, любые заболевания. Не было такого заболевания, которое бы он не мог вылечить своим способом. Естественно, там происходила определенная различная дозировка, различные там применения и так далее, но тем не менее, вот в истории нашего государства такой величайший доктор, который как бы незаслуженно забыт. Это как бы анонс о том, о чем я хотел рассказать. Теперь я могу рассказать и хотел бы рассказать более подробно о каждом методе. Что касается грибов и соды, то... Подожди секундочку. У меня предложение такое. Да-да-да. Давай мы сейчас все-таки еще... Вот, у нас есть несколько минут до музыкальной паузы. Давай мы с тобой все-таки вступление закончим и уже с новой части начнем рассказывать о каждом методе что-то полезное. Вот если для подтверждения, скажем так, для подтверждения можно привести очень простой пример. Большинство женщин в Советском Союзе, сейчас не знаю, как молодые хозяйки, но вот большинство женщин в Советском Союзе, они... так или иначе, были связаны с дрожжами, то есть приготовление чего-либо на дрожжах. И бывало так, что дрожжи очень активно начинают себя вести, и надо их как-то успокоить. Вот самый простой способ, чем успокаивали дрожжи, чтобы они переставали действовать, или, как говорили, переставали работать, это добавление немножечко соды. Как только добавляется сода, дрожжи сразу перестают действовать. А если мы говорим о том, что дрожжи – это одна из форм полугрибков, полубактерий, ну, похоже на что-то такое, связанное с раком, то в этом случае вот как раз можно себя натолкнуть на мысль о том, что вот таким образом и на рак тоже воздействует обычная питьевая сода. И тоже есть секрет такой, тоже в советские времена он использовал, сейчас, опять же, не знаю, как хозяйки его используют или нет, когда берется на уже скисающее молоко, прямо на кончике ножа, немножко соды. Казалось бы, кислоту она не убьет, молоко должно свариться, но дело-то не в том, что сварится, закиснет, не закиснет, а в том, что прекращает воздействие вот этих вот грибков и бактерий, когда добавляется сода. Это тоже один еще из показателей того, что вот так вот сода работает. А еще, чтобы уже совсем нам закрыть тему грибков и возникновения онкологии, которая связывается с грибками, то надо вспомнить о том, что до времен Великой Отечественной войны в Советском Союзе практически не было термофильных дрожжей. Термо – тепло, фил – любовь. То есть те, которые легко переносят высокие температуры. И тогда заболевания раком были очень довольно-таки малочисленные по всему Советскому Союзу по сравнению с тем, что творится сейчас. А сейчас очень активно рак развивается. Как я уже сказал, он и молодеет, и все шире и шире в наши ряды внедряется. Так вот, после того, как термофильные дрожжи появились, количество заболеваний раком резко тоже увеличилось. В чем здесь, на мой взгляд, ты меня поправь тогда, если я где-то ошибаюсь, в чем здесь, на мой взгляд, проблема? Проблема в том, что термофильные дрожжи не убиваются при высокой температуре, они сохраняются в хлебобулочных изделиях и в других изделиях, туда не добавляются. И потом что получается? К примеру, человек сейчас очень активно любит употреблять бутерброды на завтрак или с собой берет на работу, чтобы где-то там что-то перехватить. А бутерброды у нас, как правило, не просто идут сами с собой, не запиваются водичкой, они запиваются каким-либо таким раствором или заваром, как чай или кофе, причем с большим количеством сахара. Потому что многие ученые заявляют, что сахар необходим для мозга, и это полезно, и так далее, и тому подобное. Вот, и получается очень интересная вещь. в себя засовывает человек белый хлебушек, где термофильные дрожжи сохранились. Естественно, что там или кусочек мясного чего-то, или там сырок, или маслица, что не совсем, в общем-то, наверное, правильно с точки зрения диетолога. И запивает, как я сказал, таким крепким чаем или кофе с добавлением большого количества сахара. И вот тут начинается очень интересный момент, что как только сахар попадает в то место, где есть дрожжи, или дрожжи попадают в то место, где есть сахар, то они очень активно начинают дрожжи, в смысле начинают активно развиваться. И в этом случае выделяется большое количество кислоты, выделяется большое количество спирта. Иногда человек, скушав вот такой вот обед, он чувствует, что немножко даже захмелел в чем-то. Но даже не в этом дело. Получается, что дрожжи активно развились, и, в общем-то, вы себя дрожжами этими заразили в большом количестве. И это даже не в этом еще дело. Потом происходит еще один интересный момент, что когда на рецепторы попал сахар, то в этом случае головному мозгу пришел сигнал. Идет большое количество сахара. Необходимо каким-то образом его нейтрализовать. Что делает мозг? Он всем своим железом дает сигнал. Идет сахар. И выделяются те вещества, которые сахар расщепляют. Но дрожжи уже его расщепили, они уже сделали все за вас. И получается следующее. В организм уже как такового сахара не идет. В организм уже идут то, что остается после работы дрожжей. Это кислоты, это алкоголь, это газы. А уже вещества-то выделены. И они начинают бегать по всему организму, искать этот сахар. И вот потом возникает вопрос, а откуда берутся различные заболевания, которые связаны с, там, с повышенным количеством там, сахара в крови или нехваткой сахара в крови. Вот, вот эти моменты тоже надо учитывать. То есть здесь одновременно мы себя заражаем и дрожжами, а значит подготавливаем почву для рака. Мы себя еще и обманываем постоянно, и в этом случае выделяются те вещества, которые не должны выделяться, и там идут другие совершенно болезни уже. Так что вот это вот необходимо понимать. У нас еще есть 2 минуты, ты можешь прокомментировать, дополнить себе что-нибудь. Я бы хотел сказать о том, что здесь будет правильнее говорить не термофильные дрожжи, а термофильные грибы. Потому что сами по себе, ну, дрожжи – это общее название. А тут речь идет о грибах. Вред организму приносит именно грибная структура. Грибная культура, поэтому термофильные грибы, вот, они действительно не боятся высоких температур и выдерживают печи и все остальное, и потом мы поглощаем их вместе с белым хлебом. То, что ты сказал, это абсолютно верно, именно так все и происходит. Вот. Но есть еще такой интересный момент, что с грибами не так просто справиться. Когда человек ищет эффективный фунгицид, то есть противогрибное средство, очень часто понимают, что противогрибковые препараты не работают. Кандида достаточно быстро мутирует и настолько приспосабливается к препарату, что начинает иногда даже питаться этим противогрибковым препаратом. И при применении противогрибковых препаратов иногда бывает такая ситуация, когда грибная колония только увеличивает. И при этом при всем существует только одно единственное проверенное дешевое и доступное средство от грибковых. Это бикарбонат натрия. Но почему-то грибковые не могут адаптироваться к бикарбонату натрия, к соде. Вот. И таким образом рак и вообще грибы в организме мы лечим содой. Сода полностью освобождает наш организм от грибов, очищает кровь, очищает органы. Поэтому употребление соды, хоть в питьевой форме, хоть внутривенно, хоть ректально, оно приносит огромную пользу и выздоровление для нашего организма. Причем иногда капельницы ректальные, то есть прямую кишку, более полезны для нашего организма при случаях там, рака кишечника, потому что в этом случае ну, сода попадает непосредственно к месту локализации рака. Вот. Но очищать кровь и препятствовать агрегации в форме нет чего-то потребления соды, это тоже очень полезно. Это как внутривенно, так и ректально, так и питьевая форма. Так еще можно сюда добавить и ванны содовые, так можно сюда добавить и обтирание соды, так можно сюда добавить еще и ингаляции соды. То есть воздействие соды на наш организм в любом виде, это все очень полезно и имеет помимо лечебного еще большое профилактическое значение. Ну что ж, да, вот мы с тобой поговорили, что я хотел просто подвести такую цепочку, что вот многие говорят, что и диабет тоже часто инсулинозависимый появляется, или даже, может быть, инсулин еще зависимый, и рак появляется очень часто и молодеет. Так вот эти вот как раз заболевания, они также взаимосвязаны. И, опять же, если говорим мы про употребление различных так называемых напитков, где очень много сахара, а это пепси-кола, кока-кола и другие там напитки, то в этом случае вы должны понимать, что вот благодаря этому вы себя заражаете и грибками, заражаете и другой дрянью, и подготавливаете почву как и для диабета, так и для онкологии. Ну что ж, давай прервемся на музыкальную паузу, а дальше уже начнем разбирать отдельные способы и приемы, и как это все дело применять в нашей жизни, чтобы себе не навредить. Давай. Хорошо. Пожирает в доме с костяной ногой. Ловсия по свету мчалась, тьма брала нам тысячу лет, но яга в сердцах осталась, и в душе остался свет. Матушка Егиня, древняя богиня, добрая ведунья, бабушка колдунья. Матушка Егиня, древняя богиня, добрая ведунья, бабушка колдунья. Матушка Егиня. Потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17 сентября 2015 года, четверг, 37-й день месяца завершения 7523-го лета, вторник. Рак излечим. Захар Белинский, Арират, рассказывает нам о способах. Ну, для начала он рассказывал общие какие-то понятия, а сейчас мы переходим к тому, что будем уже касаться каждого способа и начинать его разбирать, как применять, почему он действует и так далее. Но для начала я хочу уточнить для всех наших радиослушателей следующее, что если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите обсудить какую-то тему, то, пожалуйста, включайтесь в наш чат slavmir.org, там есть ссылочка чат, если еще не зарегистрировано, то нажимайте регистрироваться, это займет буквально несколько секунд, и будете полноценным читланином нашего народнославянского радио. И хочу также зачитать вопросы, которые уже накопились и которые связаны с первой частью. Я думаю, что они будут полезны, на них можно быстро ответить перед тем, как начинать дальше разбирать все способы. Свослав, интересно, есть ли опыт общения у соведущего с победившими рак? Можно много говорить обусловленно, здоровым. А вот что могут сказать больные и победившие рак? Ну, опыт общения с победившими рак у меня есть, это мои собственные пациенты. И все они счастливы, и они счастливы, и родственники их без ума и рады. В общем, ну, как бы, что конкретно именно хотели бы услышать, не знаю, это, наверное, уже нужно с самими победившими рак разговаривать. А так, опыт общения есть, и это прежде всего, ну и коллеги, конечно, некоторые из моих коллег являются победителями онкопроцессов собственных, но в основном это пациенты. Хороший вообще вопрос, что могут сказать? А что может сказать человек, который исцелился той болезни, которая на 50, а может быть на 70% считается неизлечимой? Вот ну, ему, да, врачи ему говорят, все, тебе, парень, осталось там жить, грубо говоря, месячишка второй, а он уже живет там несколько лет и не нарадуется жизни, и забыл, что такое вот эти мучения, страдания, переживания. Все они прославляют Бога, богов в том или ином виде, в зависимости от их конфессии, вероисповедания, но все обращаются к Богу со словами благодарности, радости, там, счастья, поэтому ну, вот это общее у всех. Если уж говорить, что мог бы сказать победивший рак, то они все говорят «Слава Богу». Да, в общем, да, хорошее пояснение. Дальше. Здравия всем, меня зовут Михаил. Почему это заболевание так назвали и как это заболевание появилось на Земле? Ну, почему так назвали, я могу высказать только свое предположение. Я считаю, что раком оно называется, поскольку как рак падальщик поедает организм. Поэтому вот рак. Потому что рак, иногда вот как рака разводят, мертвую лошадь кидают в реку, и внутри ее заводится рак и выедает в конце концов ее всю. Точно так же и рак в нашем организме, пуская свои метастазы, он поедает нас, иссушивает человека, человек бывает становится, там, теряет по 30, по 40, там, более килограмм в зависимости от его веса и становится таким, ветром его колышет. Поэтому, а как появилось на нашей земле, ну, у меня точного сведения по этому нет, можно лишь предполагать, поэтому ну, не знаю. Дальше. Иван, в московском онконцентре на Кашерском шоссе внутривенно капают курсами соды 4% совместно с химиотерапией. Говорят, мол, с содой лучше химия переносится. Хотя мне кажется, что без соды людей много умирает, а просто соду капают без химии. Просто соду капать без химии гордыня не позволяет. И не только гордыня, а еще и некий заговор, о котором говорилось очень четко в нашем анонсе. Если бы убрали химию, капали только соду, человек бы намного быстрее исцелялся, уверяю вас. Что скажешь по этому поводу? Я могу ответить на этот вопрос, что, ну, во-первых, капать желательно 5% раствор соды. Это раз. По крайней мере, родоначальник этого лечения, Тулио Симончини, он использует 5% раствор соды. Использование химиотерапии вовсе не обязательно. И, допустим, что в моей практике, что в практике других специалистов, которые занимаются подобными вещами, никто из нас не использует химиотерапии, и все добиваются результата. Я думаю, что химиотерапия – это такой контрольный все-таки выстрел, чтобы человек все-таки, хоть вроде бы и соду ему капали, но все равно участь как бы общая постигла. То есть это своеобразный одной рукой лечим, другой калечим, как говорится. Заодно и на крючочек сажаем, Вот разговаривал с человеком, который уже не один, видимо, у него человек знакомый, который проходил через это все. Вот он говорит, ну вот если бы, например, мне сказали, что содовым раствором лечиться, который стоит, грубо говоря, там 60-80 рублей бутылочка, да, или лечиться химиотерапией, которая стоит там от 10 до 50 тысяч рублей, в зависимости, какой уровень химиотерапии, то, наверное, большинство бы людей выбрали содовый раствор. Но врачи-то говорят, что давайте-ка, ребята, нам платите денежки за вот эти вот волшебные капельки, которые мы вам сделаем, и каждая химиотерапия стоит намного дороже. И так что стоит вопрос, а бизнес тогда на чем проще сделать? На 60-80 рублях или там на 30, там, на 40 тысячах рублей за один раз? Мне кажется, что все-таки здесь товарищ бизнес очень четко внедрился. Ну, я все-таки считаю, что здесь не бизнес прежде всего, а это фармакологический геноцид. То есть это одна из форм, скажем так, контроля над уровнем популяции человечества, что у нас люди сейчас по времени жизни не доживают до определенного, вот, до пенсионного возраста многие не доживают. А позволяет это, что неправильное питание, уже отравленные продукты из супермаркетов, это различные заболевания, которые ставят точку в жизненном пути человека. И поэтому никто не заинтересован убирать эти естественные регуляторы продолжительности жизни. И поэтому и добавляют химиотерапию в соде. Арират, а мне кажется, здесь все вместе. Те, кто делают бизнес, они, как правило, срубают денежки на нижнем уровне. То есть это внедрение того, что уже делают и сами фармацевты. А вот те, которые следят за поголовьем стада, это уже чуть выше они находятся. У них уже и так все нормально, им капают из того, из другого, из третьего. Так что они в шоколаде уже и так. Поэтому их интересуют глобальные цели, а вот те, которые пониже, их интересуют локальные цели, то есть пополнение своих карманов. Поэтому сода, если бы они, например, говорят, ну давайте соду закапаем, ты бы сказал, слушай, мужик, а что я сюда приперся? Ну и лежал бы я дома, себе капельницу поставил сам, или жена бы мне поставила, да и прокапал я себе, например, в течение месяца, да и здоровенький был. Нет, дорогой мой, самому дома нельзя, у тебя нет вот этих вот лекарств, и не так сделаешь, иди-ка ты к нам. А это дополнительные средства существования тех, кто за счет этого живет. Хорошо, давай дальше, Иван. За этот вопрос. Ты верно сказал, я буквально два слова добавлю, что вот я сейчас только обратил внимание, мы говорим вот капать соду, это действительно все хорошо, сода убивает рак, но для того, чтобы рак эффективно убить, нужно, чтобы кровоснабжение было во всех участках нашего тела. Если в каком-то участке нашего тела кровоснабжение затруднено, ввиду непроходимости сосудов там, или еще чего-то там, неважно, вот, то туда сода плохо поступает, и, соответственно, те проблемы, которые там есть, тот рак, который там есть, она убить его не сможет. Поэтому для того, чтобы эффективно содой воздействовать, нужно восстановить еще кровоснабжение по всему телу. А вот это как раз можно сделать при помощи различных массажей, при помощи того же самого массажа живота или там, висцеральной терапии. Я очень рекомендую совмещать именно вот, работу с животом и вот эти все введения соды там, и так далее. Вот, следующий вопрос. Не мог ли соведущий привести конкретные примеры излечения больных раком из личной практики? Да, мог. Но в какой мере вас интересует, я могу вам сказать, что было определенное количество женщин с раком груди. Да, здесь использовалась сода. Сода внутривенно, инъекции содой в область груди. Вот. Ну и, естественно, массаж живота, там и был и гуаша, там было и ударно-динамический массаж, там было и разминание груди. Как бы сейчас это не фантастически там и не звучало, я понимаю, что для всех врачей, которые занимаются лечением рака, то, что я сейчас сказал, что было разминание груди, там, где был рак, это вообще ужас, конечно, для них кромешный. Но после того, как вот именно при разминании, если разминания нет груди во время лечения рака, то и выздоровления особо тоже нет. Поэтому нужно капать, но опять же нужно разминать, нужно использовать банки, усиливать кровоток. Я понимаю, что могут мне задать вопрос, а как же там идет капсулирование, вот рак там распадается, начинаются там метастазы и так далее. При введении соды внутривенно, при обкалывании области поражения содой, рак погибает. Это проверено в практике неоднократно. Был случай рака легких, был случай рака печени, были случаи рака яичников. Вот, рака различных там отделов толстого кишечника. И все эти случаи при правильном подходе, при вот, выбираешь наиболее эффективный, наиболее оптимальный способ привнесения туда этого активного вещества, и тогда рак уходит. Но опять же, нужно понимать, что наш организм и рак, само заболевание рака, это системное заболевание, которое охватывает весь организм. Поэтому нужно искать первопричину, почему именно в этом месте, почему именно вот у этого человека, при каких обстоятельствах, из-за чего найти первопричину. Несмотря на то, что мы как бы доктора, которые лечим тело, но если человек к нам пришел, и первопричина его заболевания находится там в чувстве вины, нужно обязательно в процессе лечения работать с этим чувством вины. Если сами не можете, там, направляйте его к психологу. Это тоже очень важный момент лечения. Я думаю, ты ответил на вопросы, которые идут дальше, по поводу, сколько врачей, сколько пациентов, победивших рак, десятки, там, сотни, какая статистика, там, выздоровление и так далее. Я думаю, что уже ты ответил на этот вопрос, поэтому, если хочешь что-то еще уточнять, уточняй, но мне кажется, что надо дальше нам двигаться. Сейчас еще один вопрос зачитаю. Михаилу моей, потому что он раньше поступил, Михаилу моей одной знакомой периодически боли в груди. И что ей можно посоветовать, когда принимает АСД, то ничего не болит. Но мне кажется, так вот просто сказать, принимай вот это, в данном случае, не общаясь, не изучая, это не совсем правильно, как думаешь? Ну, возможно, не совсем правильно, но если АСД и помогает, если АСД помогает, то почему бы и нет. Единственное, что в любом случае, если это боли в груди, я бы мог что посоветовать. Опять же, ну, люблю я соду. Ингаляции содой сделать. Можно раствор солодовника внутривенно прокапать. Тоже очень хорошо помогает при лечении каких-то легочных проблем, легочных заболеваний, если они имеют какой-то инфекционный генезис. Вот. И АСД пропить не просто так как-то симптоматически, а регулярно. Вот. Регулярно по какой-то системе. В принципе, у меня на сайте там приведена эта система употребления АСД и с чем ее совмещать. Вот. И дальше я буду об этом говорить. Так что послушай. Да, давай переходим уже к конкретным разборам примеров. И я думаю, что многие вопросы отпадут сами собой. Так, ну и как бы подводя итог под содой, я скажу конкретно, как применяется при, если решили использовать соду при лечении онкозаболеваний. Это чаще бывает там и какие-то легочные моменты, это бывает и рак молочной железы. Значит, здесь мы ставим внутривенные инъекции содой. Это 5% сода, ну, в принципе, можно и 4% соду. Количество капельниц там минимум 7-10, а в некоторых случаях там доходит до 3-4 литров введения соды, но, естественно, не за один раз, а в течение какого-то времени. Но здесь нужно, опять же, отталкиваться от состояния больного, от его веса и так далее, от показаний хода течения заболевания, там, от того, насколько человек выздоравливает, как на него это отражается. То есть вводим соду внутривенно. При этом, если есть возможность еще дополнительно подкалывать соду в область там, этой опухоли, если это рак там, молочной железы, то мы подкалываем соду. При этом обязательно назначается промывание кишечника соды, потому что когда мы лечим организм, мы его еще прежде чем лечить, должны очистить от всей этой скверны. Мы должны очистить лимфу, должны очистить кровь, должны очистить кишечник. Это прежде всего, должны очистить печень. Вот. Ну, вернее, печень, потом кишечник. И в данном случае кровь мы очищаем содой, когда соду капаем внутривенно. Кишечник мы очищаем содой, когда ставим содовые клизмы. Рецепты содовых клизм, в принципе, есть в интернете, можете посмотреть. Вот. Ну и дополнительно еще пациенту можно посоветовать применение содовых ванн. Это пачка соли на примерно стандартную 200-литровую ванну, температура 38-40 градусов. Вот. Можно вводить еще какие-то обтирания содой, если нет ванны, если, допустим, только душевая кабинка. Вот. И, ну и там подколы соды. Это что касается соды, ее применения. То есть там где-то 7-10 капельниц или более уже по состоянию человека. Это опять же массаж живота, это опять же физическое воздействие, разминание на область нахождения рака. Но здесь я хочу предостеречь от ошибок, потому что очень многие могут сразу полезть давить там этот рак и так далее. Все опять же нужно делать, обязательно посоветовавшись со специалистом. Любое, все, о чем я сказал, даже если вы меня прекрасно поняли и уже в голове представили, как это нужно делать, все равно существуют какие-то нюансы, которые нужно посоветовать, по вашему именно здоровью, о которых необходимо посоветоваться со специалистом. Далее, хочу перейти к следующему очень важному такому разделу, это вирус герпеса. Существует порядка 8 различных локализаций вируса герпеса в нашем организме и его различных видов. Но я не буду отдельно на них останавливаться, скажу только, что повторю то, о чем говорил раньше, о том, что мы считаем, мы, говоря это, я говорю, висцеральная терапия, что очень чаще всего рак образуется именно с симбиозом, совместным нахождением. Не один там грипп находится, а он там находится вместе с герпесом. И существует, соответственно, два подхода к лечению рака. Первый подход – это тот, который исповедует Тулио Симончини, то есть лечение рака содой. Второй подход – это подход по уничтожению из этой связки вируса герпеса. Благодаря нашему чудо-составу, который разработала наш прекрасный доктор Елена Солодовникова. Вот. Значит, как здесь мы работаем? Этот состав делается достаточно просто. И существует его питьевая форма. Питьевая форма готовится таким образом. Значит, мы берем, в идеале, сейчас рассказываю, как бы идеальный рецепт, берем 200 мл минеральной воды естественной газации. То есть это минералка типа нарзана, там, типа еще чего-то. Вот какие-то такие там бесентуки. Лучше сульфитная, чтобы она была. Добавляем туда чайную ложку 3% перекиси водорода. И добавляем туда чайную ложку отвара корня солодки. Значит, отвар корня солодки делается каким образом? Мы берем столовую ложку сухого корня, максимально измельченного, бросаем 400 мл кипящей воды. Кипятим его там 15 минут, потом настаиваем полчаса, потом процеживаем, даем остыть. И вот от этого состава берем чайную ложку и добавляем ее в питьевую форму. Таким образом у нас получается там минеральная вода естественной газации, чайная ложка перекиси водорода, чайная ложка отвара корня солодки. Для вкуса и для полезности можно добавить туда еще чайную ложку меда. Вот. Можно добавлять 2 чайные ложки меда, тогда будет вкуснее, и привкус перекиси, который не всем приятен, будет не очень хорошо чувствоваться, то есть почти его не будет чувствоваться. Для успешного применения, значит, вернее, для успешного лечения онкопроцессов при использовании питьевой формы раствора перекиси водорода, ее нужно пить минимум 6 раз в день. То есть от 3 до 6 раз в день употреблять. Вот. Если 3 раза в день, ну, это всем понятно, если 6, то это с промежутками где-то в 2,5-3, там 3,5 часа. Вот. Затем применяется форма для внутривенного введения. Она, в принципе, способ приготовления у нее схожий. Единственное, что там используется стерильная дистиллированная, я использую дистиллированную воду, можно использовать физраствор. Пропорция создается на 400 мл. То есть там идет 400 мл дистиллированной воды. Туда добавляется максимум 20 кубиков перекиси водорода. То есть мы берем шприц, выбираем из вот этого флакончика перекиси водорода максимум 20 кубиков. Я потом объясню, как выбирать, какое количество, значит, кому сколько. Максимальное количество 20 кубиков выбираем, и через эту резиновую пробочку в стерильной банке с дистиллированной водой или физраствором добавляем ее туда, эти 20 кубиков. И также используем отвар корня солодки. Но учитывая, что здесь внутривенный состав, то мы должны позаботиться о том, чтобы наш отвар был стерилен. Вот. В этом плане лучше, чтобы, конечно, его приготовили где-то в фармакологии, чтобы этим занимались профессионалы. Я не знаю, насколько у вас, слушатели, получится сделать это в домашних условиях, приготовить такой стерильный состав отвара корня солодки, который пригоден для использования там внутривенных инъекций, поэтому я бы все-таки рекомендовал вам не рисковать, а обратиться к профессионалам. Вот. Пропорции приготовления его примерно такие же, столовая ложка корней вот, на 400 мл. Вот. И затем берем этот стерильный отвар корня солодки, который у нас содержится в холодильнике, из него извлекаем всегда 4 кубика и добавляем опять же в этот 400 мл баночку, вот, которую мы имеем. Перемешиваем. И наша капельница готова. Я говорил о том, какая градация количества перекиси. Естественно, мы начинаем с малого. Та дозировка 20 кубиков на 400 мл физраствора, это 18%. Согласно патенту, существует патент Солодовниковой, там указано, что состав перекиси должен быть 18%. Так вот, 20 кубиков – это 18%. Если у человека светлая пигментация волос, глаз, кожи, то есть человек имеет, ну, как говорят, светлый человек, да, то не в плане его духовного развития, а в плане внешнего вида, то такому человеку нужно не более половины от 18, то есть не более 9% состава должен быть. Как мы достигаем этого состава? То есть берем не 20, а 10 кубиков. И то 10 кубиков, исходя из практики, это будет, ну, близко к максимальному дозу для нее, для него. Причем нужно понимать, что этот состав очень эффективный, очень активный, и он за счет своих таких, за счет имеющейся в нем перекиси водорода, он может нанести некоторый ущерб сосудам. Вот. Поэтому здесь не нужно гнаться за максимальной дозой перекиси, потому что можно навредить венам. Поэтому дозировку можно чуть-чуть уменьшить. Там не 10, а, допустим, там 8 кубиков и так далее. И причем начинать с более меньшей дозы там, этого препарата. Есть такой способ, то есть регулировать там сначала, допустим, там 3, там 5 кубиков, там 7 и так далее. А можно регулировать саму дозу введения там 20 мл, 30 мл, 50, 70 мл и так далее. Это уже нужно разбираться на месте. Тот врач, тот специалист, который будет это делать, он должен сам смотреть. И вот такой состав мы вводим в вену. И этот состав, именуемый также состав бульдозер в простонародье, как бы в висцеральном простонародье именуемый состав бульдозер, он выметает из нашего организма всю нечисть, в том числе и рак, и тому подобную всякую гадость, которая там только есть. Вот. И причем делает это стабильно. И если сделаете вот так, как я все сказал, то в принципе рак будет излечим. Но здесь есть достаточно важный момент, что если, а я об этом говорил раньше, я еще повторюсь, если в месте локализации опухоли у вас будет недостаточный уровень кровоснабжения, оттока, притока крови, то излечение маловероятно, поэтому необходимо в пораженном месте, в околоорганном пространстве восстановить кровоснабжение. Это делается в основном за счет массажа живота. Почему подобные составы, подобный метод эффективно применяется в основном только висцеральными терапевтами? Потому что в основном только висцеральные терапевты знают живот и могут правильно по нему работать и восстанавливать кровоснабжение в животе. И поэтому в данном случае, если рассматривать этот вариант лечения, здесь необходимо сказать, что прежде чем применять раствор солодовниковой, необходимо размять живот, необходимо привести живот либо в состояние нормы, либо в близкое к этому состоянию, либо каким-то хотя бы на какой-то уровень восстановить правильное кровоснабжение в животе, восстановить проходимость состояния брюшной аорты и полой вены, и подвздошных сосудов и так далее, там сосудов почки, сосудов почек и печени, то есть восстановить кровоснабжение, восстановить лимфоток, почистить лимфу, то есть необходимо сделать какие-то вот предварительные процедуры перед началом применения состава солодовника для того, чтобы он работал по максимуму, потому что без этого состав работает гораздо менее эффективно. Этот состав официальный, это как бы не подпольный, не придуманный там кем-то и там тайно передающийся из уст в уста. Нет, этот состав официальный, у него есть патент и так далее. Но он почему мало применим? Потому что его применение без восстановления кровоснабжения организма малоэффективно, потому что рабочий состав не может попасть именно к месту локализации рака, и вследствие этого. Но у него, конечно, есть еще дополнительный там механизм действия, он воздействует там на лимфоциты и так далее, они там погибают изначально, потом там их количество там увеличивается на 25-30%, что дает эффективную борьбу с заболеванием. Но в целом, если место локализации рака плохо кровоснабжается, то лечение будет проходить гораздо хуже. Это касается всего. Это касается и применения там и фитотерапии, и прочих других средств. Если место локализации рака плохо кровоснабжается, или там оттока нет, то лечение будет проходить гораздо сложнее. Вот. Давай сейчас мы прервемся. Вот ты запомнил эту фразу, которую хотел начать. Мы прерываемся на музыкальную паузу. И после нее тогда ты вот продолжишь то, что хотел сейчас сказать. От себя перед музыкальной паузой хочу дополнить, что существует множество еще способов разжижения крови, когда увеличение влаги, увеличение чистой воды, о чем мы говорили. Но просто так вода, она в организме может не выдерживаться. И поэтому есть еще один способ, который также многие врачи, те, которые не калечат, а лечат, применяют, это лечение солью, морской солью. Когда делается раствор соли, или там, сначала крупинки соли на язык кладутся в определенном количестве и запиваются водой. В этом случае что происходит? Происходит насыщение водой организма. В этом случае происходит улучшение обмена электросвязи между клетками, потому что соль является естественным электролитом, проводником электричества. И здесь множество плюсов. Только, опять же, не надо путать с тем, когда люди говорят, ну, я соли и так много употребляю, и вот там и яйца ем соленые, и там, не знаю, там помидоры ем соленые, и суп соленый пересоленный ем. Еда – это еда, лечение – это лечение, питье – это питье. Поэтому вот не надо это все путать, и если у вас все становится на свои места, тогда вы понимаете, что лечиться – это одно, а есть другое. Ну, конечно же, как китайцы там говорят, мы в древности наши говорили, что иногда правильнее лечиться той едой, которую вы употребляете в пищу. Это, конечно, идеальный вариант. Ну что ж, переходим к музыкальной паузе, а дальше продолжим изучение способов исцеления от онкологии. Над водой, ой, вью над водой, ой, вью над водой, разливается, ой, вью над водой, разливается, жених у ворот, ой, жених у ворот, ой, жених у ворот, дожидается, ой, жених у ворот, дожидается. Вывели ему, ой, вы. Ой, вывели ему златогривого коня. Это не мое, ох, это не мое, ой, это не мое, это братца моего, ох, это не. Принесли ему сундуки полны добра, ой, вынесли ему сундуки полны добра. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не. Богом суженное. Ой, жених у ворот дожидается. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17 сентября 2015 года, четверг, 37-й день месяца завершения, 7523 лета, вторник. Рак излечим. Такая тема нашего эфира. И Захар Белинский, Арират, рассказывает о своем опыте, об опыте своих коллег, как с этим недугом бороться. Если у вас тоже на календарике 17 сентября, это говорит о том, что вы слушаете нас в живом эфире, а не в записи, и можете подключаться к нам в чат, обсуждать интересующие вас темы и задавать вопросы в эфир. А мы эти вопросы Арираду передадим, и он по возможности на них даст нам ответы. Итак, мы, знаешь, что с тобой еще не коснулись, когда говорили про соду, что вот часто сейчас можно встретить такое заявление о том, что сода, в общем-то, уже не та, что вот есть там куча добавок в этой соде, которые на сегодняшний момент не действуют. И, в частности, приводит, вернее, действует, но не в лучшую сторону. Сейчас, и в частности, приводит добавку Е500. Вот там везде написано «сода», потом разрыхлитель Е500. Многие говорят, вот если бы не было этого Е500, то тогда бы эта сода была нормальная. Но если вы наберете в интернете классификацию добавок, то увидите, что Е500 – это и есть та самая сода. То есть это просто-напросто классификация по иностранным, ну, раньше у нас ГОСТы были, это по иностранным принципам, так стандартам. Стандартам, да. Вот что ты скажешь про это? Ну, я с тобой полностью согласен, потому что и при Советском Союзе применяли такую же соду, она ничем не изменилась, и результаты были всегда положительные. Поэтому я здесь с тобой полностью соглашусь, что наличие Е500 в соде, оно никаким принципиальным образом, вернее, наличие надписи Е500 на пачке соды, оно никаким принципиальным образом не влияет на ее качество. То есть это иностранный зарубежный классификатор. Это дань иностранным классификациям. Угу. Да. Теперь, ты обещал сказать, как кубики отмерять перекиси, но, видимо, там ушел от темы в рассуждениях. Значит, вот это уточни. Здесь все просто. Если человек имеет темную пигментацию, то ему от 10 кубиков и выше. Если человек имеет светлую пигментацию, то ему от 10 кубиков и ниже. То есть, смотрите, если пришел человек или если вы сами темноволосый, темноглазый, то вам 10 и более кубиков, до 20. Вот. Если вы светловолосый, светлоглазый или просто имеете такую светлую пигментацию вашего тела, то вам тогда нужно использовать меньшее количество. В принципе, это основная классификация того, как разделять. При этом начинайте первую особенную постановку, делайте с небольших доз перекиси, чтобы посмотреть, как на вас будет это работать. При этом я бы вам очень советовал любой процесс лечения рака всегда совмещать с голоданием. Голодание минимум 12 дней, а то лучше 21. Причем голодание лучше делать на соде. Единственное, в те дни, когда вы будете капать перекись, соду лучше не употреблять, потому что сода является антагонистом этого раствора солодовниковой. Это замечено по каким признакам? После введения в вену раствора солодовникова всегда наступает такое, как говорят в простонародье, отходняк. Да? То есть у человека повышается температура, его начинает трусить, ему очень холодно и так далее. И если появляются боли в этих органах, там, где есть локализация рака. Если человеку в этот момент дать соды, то все эти последствия уходят. Кстати, очень важный момент, о котором я раньше не сказал. Вот именно в момент выбаливания, когда после введения раствора солодовникова и вену начинает выбаливать какой-то орган, то вот именно это самое время очень полезное для того, чтобы разминать этот орган и лечить. Это вот именно сам процесс лечения наступает основной. Вот именно в этот момент выбаливания и разминания уже после введения раствора соды. То есть мы здесь дополнительно еще показываем раствор, где применять свои усилия в большей степени. Еще очень важный момент, что когда мы применяем раствор солодовниковый, в этот день желательно опять же голодать и посидеть на грейпфрутовом соке. Либо грейпфрутовый сок, но обязательно разбавленный наполовину теплой водой. Принимать в теплом виде. либо грейпфрутовый сок, либо смесь трех соков: грейпфрута, апельсина, лимона. Вот. То есть соки цитрусовых обязательно в тот день. Можно принимать еще какие-то сорбенты. А почему сорбенты? Потому что когда раствор солодовника начнет действовать, в нашем организме начнут массово погибать различные там гадости. Эти все гадости через лимфатическую систему будут уводиться через открытые лимфатические каналы на слизистую кишечника, желудка. И вот нужно, чтобы они оттуда смывались, то есть не происходило обратного всасывания. Ну, для этого нам нужны абсорбенты. Вот это что хотел дополнительно еще сказать. Какие-то вопросы, Алексей? Угу. Ну, проще, в общем, чтобы так в голове отложилось, пример приведу вот насчет темненький, светленький. Если приходит человек и говорит: слушай, тут у меня что-то схочили, да, посмотри. Вот ему делать, значит, по полной программе кубиков. А если приходит человек светленький и нормально говорит, значит, поменьше. Запомнили, отложилось? Да, дальше. Вот как ты говорил про голодание, наверное, в эти дни поменьше надо употреблять мясного, а, скорее всего, во время лечения от мясных и животных белков отказаться вообще следует. Как ты думаешь? Вообще, на период лечения рака следует перейти на сыроедение. Я не говорю о том, что сыроедом нужно быть постоянно, но обязательно в процессе лечения онкопроцессов обязательно нужно придерживаться сыроедения. Вот. Это как притча во языцах, никак иначе. Потому что если ваш организм будет поступать в животные белки, это будет давать пищу для развития опухоли. Чтобы опухоль увеличивалась, росла, нам необходимо ограничить поступление животных белков. Поэтому только сыроедение. А на период, значит, капельницы лучше голодание на грейпфрутовом соке. Вот. Mm-hmm. И если вы туда еще добавите... примените при этом голодании глауберовую соль, это будет вообще замечательно, потому что глауберовая соль очищает, производит замену лимфатической системы, вот как мы в автомобиле меняем охлаждающую жидкость, вот таким же эффектом оказывает, такой же эффект оказывает глауберовая соль на наш организм. Схема простейшая. Мы просыпаемся, выпиваем столовую ложку глауберовой соли, разведенную в стакане теплой воды, утром при пробуждении, и потом в течение дня, через каждые полчаса употребляем грейпфрутовый сок по стакану. Стакан грейпфрутового сока каждые полчаса в течение дня. Единственное, грейпфрутовый сок, опять же напомню, должен быть наполовину разведен теплой водой. И таким образом у нас происходит процесс, близкий к обезвоживанию организма, но на самом деле это происходит замена старой лимфатической жидкости, она уходит, и она заменяется уже вот на основе грейпфрутового сока. И поясни нашим радиослушателям, что такое один кубик, про который ты говоришь. Один кубик – это одно деление на шприце. Это вот обозначения идут 1, 2, 3. Вот один кубик – это имеется в виду вот значение. Шприц какой? Инсулиновый или шприцы это, большие? Нет, любой. Если мы говорим о 10 кубиках, то это 10-кубовый шприц. Если мы говорим о 20 кубиках, то это 20-кубовый шприц. Если мы говорим о 4 кубиках отвара корней солодки, то это 5-кубовый шприц. Там на каждом шприце есть цифровое значение, деление. И вот один кубик, это в моей интерпретации обозначает вот равное минимальное, то есть как бы номинальное значение деления. То есть не то, что, ну вот единица. Один кубик – это цифра 1 на шприце, скажем так. 1 миллилитр еще можно его вот так вот соотнести примерно. То есть пришли в аптеку, сказали, мне вот этот большой шприц, поменьше, поменьше, еще один маленький. Можно в аптеке говорить, мне 20-кубовый шприц, 10-кубовый, там, 5-кубовый шприц, они вас будут понимать. Ну, чтобы был у вас набор шприцов, и вы могли вот так точно дозировку делать. Хорошо. Да, чем более, как бы, более приближенный шприц к вашему объему, тем более точно вы сможете сделать дозировку. Отвар солодки, там, 5-кубовый шприц используйте. Для перекиси водорода 10-20-кубовый шприц, чтобы несколько раз одним и тем же шприцом не лазить туда-сюда. За один раз старайтесь все это делать. Хорошо. И вот давай теперь поговорим по поводу раствора солодовниковой. Какие еще он там вызывает последствия, от чего лечит и как вообще его применять, уже разобрались. Ну вот, что он еще делает? Ну, Елена Сергеевна Солодовникова предложила этот препарат для внутривенного введения для излечения таких вирусов, таких вирусных заболеваний, как герпес и его разновидности. Аденовирусные инфекции, вируса Коксаки, цитомегаловирус, лихорадки Денге, малярии, вируса герпеса Эпштейн-Барра, разновидности гриппа, гепатитов, краснухи и других тому подобных. Препарат эффективен при излечении бактериальных отягощений, кампилобактерс, фитуса, кампилобактерс, пилодиса, энтерококков, сальмонеллы, стафилококков, пневмококков, хламидии, уреоплазмы, трихомонады, гарденеллы, золотистого стафилококка, простейших таксоплазмы, микозов, в том числе и аспергиллусы. То есть последнее, что мы читаем, микозов и аспергиллусов, это имеется в виду, что раствор солодовника эффективен также и против грибов, потому что микоз – это и есть грибок. В данном случае раствор солодовниковый, так же, как и содовый раствор, может уничтожать грибки, но вот субъективно, исходя из моей практики, что сода все-таки грибки уничтожает лучше. Вот. Но раствор солодовниковый тоже это может делать. Но, тем не менее. Интересно, получается очень большой перечень заболеваний, с которыми этот раствор справляется. А есть ли какие-то противопоказания? Ну, противопоказаний на самом деле против этого раствора нет. Нужно правильно выбирать дозировку для человека. То есть объем введения. Очень важно сказать еще вот о чем. Мы разобрались там, с количеством кубиков, как их замерять, там, сколько их делать, сколько их вводить на 400-миллилитровую там, стерильную бутылочку, содержащую в себе там, или дистиллированную воду, или физраствор. Но еще очень важно помнить о том, что курс введения какой должен быть? То есть минимальное количество. Вообще, согласно патенту Елены Солодовниковой, там указывается, что вводить нужно до состояния тряски на игле. Пока человека не начнет трусить, это та тряска, о которой я говорил, нужно продолжать вводить. Вероятно, так и есть. Но в своей практике, и кроме меня еще другие практикующие люди, которые занимаются оздоровлением онкопроцессов, они делают так. Вводят сначала, там, первая капельница составляет от 30 до 50 миллилитров, вторая капельница. И по первой капельнице мы смотрим, вот такая вот минимальная доза вызвала ли уже повышение температуры, какую-то тряску. Там. Это своеобразная диагностическая постановка. То есть, если такое уже минимальное количество введенной перекиси вызвало ситуацию с тряской, с повышением температуры, это, с одной стороны, это очень хороший результат, что состав работает, организм борется, значит, исцеление будет достигнуто. А с другой стороны, это говорит о том, что наш организм уже загажен, там, дальше нет. Вот. Значит, затем, после того, как мы прокапали там, 30-50 мл, мы следующую дозу можем сделать 70 мл, а можем делать так, 30 мл, потом 50, потом 70, это будет плавно. Потом 100 мл, потом после 100 мл делать 120 мл, потом делать 150. И так постепенно мы можем поднимать там, вплоть до 300 мл. Вот. Но здесь нужно понимать, что примерно где-то 150-200 мл – это оптимальная максимальная доза для введения этого состава. Вот. И время, значит, того, как мы его капаем, либо мы капаем, ну, то есть это не каждый день в любом случае. Максимум, исходя из вот моей практики, это через день. И допустима такая доза, как это раз в неделю. Это вот люди там со слабыми сосудами совсем, потому что на самом деле состав может немножко как бы травмировать сосуды, вены могут попрятаться, как говорится. Можно и раз в неделю, можно делать и через день. Опять же, нужно наблюдать по состоянию человека. Значит, после того, как мы прокапали капельницу, человека в течение еще 6 часов может там трясти, колбасить там по-всякому и так далее. Нужно быть к этому готовым. Могут выбаливать органы, причем очень так сильно, в некоторых случаях нестерпимо сильно выбаливать. Ну, здесь помните, что как бы 100 грамм – это стакан соды, стакан содового раствора. Вот. Но лучше его не применять, потому что вы когда выпьете, уйдут и вот последствия, но уйдет и полезная реакция. Поэтому это как бы крайний случай. Когда уже не втерпешь становится, когда вытерпеть не можете. А так вот лучше все. Хорошо ты сказал, что про стоп-кран, про этот, потому что, да, бывают случаи, человек передозировку сделал, к примеру, и там так начинает ломить, что он уже на стену лезет и головой потолок прошибает. И вот тут достаточно выпить содовый раствор. Стакан один, потом через полчаса можно еще один выпить. Но ведь это не еще... говорит о том, я понял, это не говорит ведь о том, что ты засыпаешь полную пачку перекись, ой, соды в этот стакан размешиваешь. Нет, это берется пол чайной ложки соды без горки, мы заливаем его полстаканом кипятка, перемешиваем, затем добавляем туда еще 100 мл теплой воды. Итого у нас получается 200 мл содового водного раствора. И вот в таком качестве мы этот состав выпиваем. И сразу хочу сказать, если вдруг тяжело выпить соду, непривычный человек, то в этом случае, опять же, можете немножко соли добавить, только не вот этой белой, которая экстра называется, а вот самой-самой простой соли, без каких-то добавок. Тогда будет у вас соль чуть-чуть перебивать вкус соды, и в этом случае вы нормально это выпьете. Но, опять же, не переусердствуйте, то есть не надо там ложку соли туда кидать. Вот, как дополнение. По поводу вот соды, по поводу, мы поговорили, по поводу перекиси. Как-то вдруг на всех каналах, где есть популярные передачи врачебные якобы, врачебные, не будем пальцем показывать на эти каналы, хотя там циферка на одном, и на втором тоже две циферки. Вот, значит, там выступает тетенька и дяденька иногда выступают. И угу. они вот прям как по сговору в один и тот же практически день или на одной неделе стали вдруг рассказывать о вреде, который делает перекись. Как перекись оказывает вредное воздействие на человеческий организм. Что они делали? Они брали мясо, клали его и приносили перекись, причем не раствор там 3-4%, а так перекись настоящую. И говорит, вот смотрите, что делает перекись с вашим организмом. И начинали поливать это все дело. Вот так вот. Естественно, все шипело, пенилось, мясо становилось белым, то есть клетки сразу уничтожались. Вот видите, что делает перекись? Вот вам вот рекомендуют эту перекись пить, в себя закапывать и так далее. Вот не слушайте этих шарлатанов. И мне вспоминается Неумывакин Иван Павлович. Кстати, они вот здесь в чате тоже упоминали, просили его светлое имя упомянуть. Вот, он рассказывал о том, что сижу, я как-то смотрю телевизор, выступает тетенька вот эта, которую мы не говорим, не упоминаем ни канал, ни ее. И она говорит, вот существуют шарлатаны, которые там перекись к себе, говорят, закапывают и поливают. А в этот момент жена мне поставила капельницу, и мне капает этот раствор перекиси, о котором ты говорил. Ну, может быть, не совсем такой, но суть в том, что капает определенный раствор перекиси. Вот так что делайте поправки на то, что вам говорят с голубых экранов, товарищи, и, в общем-то, правильно подходите к этому вопросу. Так, ну что, мы про Солодовникова все в рецепт рассказали или что-то еще добавить? Ну, в принципе, рассказали многое. Не все, конечно, там можно рассказывать долго, но основное рассказали. Остальное, в принципе, люди могут либо сами где-то найти кого-то, задать вопрос, ну, или прочитать. Но я хотел сказать одно, что вот, пока, вот вернуться к тому, что ты сказал, что там поливают мясо перекисью и так далее. Вот мы дальше будем говорить о введении больших доз витамина С внутривенно. Так вот, при введении витамина С внутривенно он проникает на клеточный уровень, и благодаря своему там присутствию там образуется перекись водорода вот в этом межклеточном пространстве. И именно уже вот находясь там, она оказывает свое положительное действие. Поэтому данные передачи, я считаю, что они являются больше пропагандистскими и популяризируют определенные отношения к этим препаратам. Вот. Но, естественно, опять мы же понимаем, откуда ноги растут. Да, и отношение к таблеткам, к прививкам и к всему остальному, что активно поддерживается теми господами, о которых ты и я говорили в начале нашей передачи. Хорошо, давай дальше. Дальше я хотел бы рассказать о такой штуке, которая называется витамин В17. Вот. Его чаще еще называют лайтраль. Витамин лайтраль. Содержится в наибольшей концентрации в косточках плодов абрикоса и плодах горького миндаля. Еще его называют амигдалин. Некоторое количество его содержится в косточках персика, в косточках вишен, слив, семенах, семечках груш и яблок. Достаточно большое количество есть в листьях черешни, в листьях вишни и черемухи. Вот. Что он из себя представляет? Значит, витамин В17 и зачем он нам нужен? Сейчас я вам скажу. Так. Ну, можно сказать о том, что является одним из самых противоречивых витаминов последних десятилетий. С химической точки зрения это вещество является соединением двух молекул сахара. Вот. Но самое главное, что в нем присутствует цианид. И благодаря этому предлогу, что в нем присутствует цианид, и в нашей стране, и в Америке, и в некоторых странах Европы он запрещен. При этом проводился ряд противоречивых исследований. Одни исследования, которые проводились частными исследователями, утверждали о том, что применение лаэтраля или амигдалина приносило огромную пользу в лечении рака. Другие же исследователи, чаще это государственные какие-то комиссии, аттестационные, в своих исследованиях приходили к выводам, что никаким образом на онкопроцессы лаэтраль или амигдалин, или витамин В17 не оказывает свое действие, плюс к тому же содержит цианид, значит он вредный. И в настоящий момент существует такая ситуация, что купить его в России нельзя, и за границей заказать его сложно, потому что многие компании ссылаются на то, что таможенная служба России не пропускает этот препарат к нам. Но при этом он является крайне полезным, вот, потому что он обладает противораковыми свойствами. Он притягивается к раковым клеткам, в которых содержится бета-глюкозида, такая штуковина, и уничтожает их, не разрушая здоровую ткань. Это опять же средство, которое вот избирательно воздействует именно только на раковые клетки и непосредственно их уничтожает. То есть это не просто какое-то профилактическое действие, а именно уничтожающие раковые клетки средства, то есть витамин В17. Вот. Кроме того, это вещество действует как болеутоляющее средство, уменьшает обменные процессы, замедляет процесс старения в нашем организме. Существует такая теория, согласно которой рак развивается в нашем организме тогда и потому, что у нас существует дефицит витамина В17 в организме. Значит, признаками, эти исследователи сделали такое заключение, что признаками этого недостатка будет являться повышенная восприимчивость к раку и утомляемость. Но с другой точки зрения, комментировать немного могу, что значит, отступление сделать. Повышенная утомляемость, это еще очень часто бывает признаком вируса Эпштейн-Барра. То есть вирус Эпштейн-Барра, это, кстати, вирус хронической усталости. Поэтому, возможно, здесь это все как бы коррелируется, идет параллельно. Вот. Обычная дозировка этого амигдалина составляет от 200 до 1000 миллиграмм. То есть от 5 до 30 косточек абрикоса, съеденных в течение дня. Ни в коем случае не за один прием. Такое количество в этом случае может быть хорошей профилактической дозой. Однако, если мы переборщим, то получаем синильную кислоту. А синильная кислота может привести даже и к смертельным условиям, там, чуть ли не мгновенным смертельным исходом. Синильная кислота блокирует клеточное дыхание и выработку энергии в клетках. А при дозе 60 мг способна в считанные секунды привести к удушью. Поэтому очень аккуратно подходите к поеданию косточек 30 штук, но не за раз, а постепенно, плавно в течение дня. Значит, где такая штука у нас еще содержится в повседневных продуктах? Это льняное семя, черемуха, смородина, бузина, крыжовник, черника, шелковица, малина, айва, зеленая гречка, проса, тыквенные семечки, бобовые, чечевица, орехи кешью, проски бамбука, проски нута, проски люцерны, сладкий картофель, батат. Вот это те вещества, которые содержат в себе дозы витамина В17. И так далее. Итак, подводя итог, я хочу сказать, что витамин В17, он избирательно уничтожает именно раковые клетки, и в этом его исключительная польза, не затрагивает живые, здоровые клетки нашего организма, но воздействует только на раковые, причем непосредственно их уничтожает. И при этом, в этом его полезность. Если нет у вас витамина В17, используйте абрикосовые косточки. Там порядка 30 косточек в течение дня, плавно, постепенно. Вот это основная мысль. Еще также хочу добавить, что с моей точки зрения лечение витамином В17 не может быть единственным, если мы хотим добиться полного выздоровления. Оно может быть вспомогательным при том же лечении соды, при том же лечении перекиси. То есть мы дополнительно еще воздействуем на раковые клетки таким образом. То есть я считаю, что это целесообразно использовать как вспомогательное средство, но не как основное. Вот. Есть, как вообще обнаружили такие поразительные свойства этого витамина В17? Они обратили внимание ученые на некоторые племена, которые употребляя большое количество абрикосов, практически никогда не болеют там, раком, каким-то онкозаболеванием. И начали исследовать, оказалось, что все дело в косточках этого абрикоса. Угу. Вот хочу тоже сказать, что когда мне приходится общаться с разными людьми из разных регионов бывшего Советского Союза, то я обращаю внимание на то, как отвечают люди на мой вопрос, а как у вас там с онкозаболеваниями? И вот люди, которые выращивают у себя абрикосы и в большом количестве делают вот эти всякие там из абрикосов сушености, то они говорят, что у нас рак это не так часто встречается, как одно из подтверждений. И еще есть одно такое интересное племя, которое живет где-то там на юго-западе Индии. Вот в отличие от других племен, которые там, народов рядом с ними обитают, они питаются в большом количестве, в частности, абрикосами, как в сыром виде, так и в сушеном. Делают из них компоты. Абрикосами еще не лепешками из грубой пшеницы питаются. Вот вручную вот эти вот разбивают эти зерна, смешивают их с водой и делают такие вот постные лепешки из грубой пшеницы и абрикосы. Да, это племя было описано одним из докторов, который там провел долгое время, англичанином, и выяснил, к большому удивлению, что, во-первых, ну, они практически мясного не употребляют ничего, а соседние племена очень много мяса едят, ну, как большинство людей, которые живут там где-то в горах, пасут этих коз, там, овец и все остальное, а эти практически мясного не употребляют, у них сведено это к минимуму или вообще не употребляют, но при этом очень много сырой еды, и вот если в зимнее время, переходное, когда еще нет свежего ничего, а старое уже закончилось, то они используют сухофрукты, делают из них компоты, делают из них какие-то там настойки, но опять же безалкогольные отвары. И на удивление он отметил, что у них естественный пост возникает, естественное полуголодание вот на этих компотах, отварах, и плюс ко всему неупотребление животной пищи. И, опять же, очень много абрикосов, как диких, так и тех, которые вот у них в садах растут. И он сделал вывод, что вот благодаря вот этому рациону, более естественному для человека, они живут очень долго, там он называл фантастические цифры, там по 120, по 130 лет, практически ничем не болеют, женщины уже в преклонном, в нашем представлении, возрасте могут рожать детей, и все хорошо у них происходит, то есть удивительное племя. Вот. И самое интересное, когда он возвратился к себе уже на родину, он стал проводить похожие эксперименты, и эти эксперименты стали давать схожие результаты, когда он стал на людях и на животных, на домашних проводить такие вот эксперименты, приводя ну, в состояние того племени. То есть вот думайте сами, решайте сами, есть это или нет. У нас сейчас время музыкальной паузы очередной, и дальше мы продолжим разбирать заявленную тему. Хорошо? Да, конечно. Да, переходим к музыкальной паузе. Воля вольная, стыдь раздольная, да что жизни милей. Шли станичники на бояр да князей. Шел им латы сед, шел холоп и смерд, сталь же моя в руке. Струги латы смерть не суди. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 17 сентября 2015 года, четверг, 37-й день месяца завершения 7523-го лета, вторник. «Рак излечим» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Захар Беринский, Арират, у нас главный соведущий, рассказывает много что интересного. Я предлагаю последнюю часть сделать без музыкальной паузы, а так вот ударно ответить на вопросы, которые накопились, и закончить те темы, которые у нас были заявлены, там витамин С, солевые повязки, АСД, ну и так далее. Давай, наверное, вот, чтобы время не тянуть, сразу и начнем с витамина С, наверное, если нечего добавить, потому что было сказано до этого. Ну, давай перейдем к витамину С. Значит, я повторюсь то самое важное, что я сказал, о том, что при лечении, для того, чтобы эффективно лечить рак при помощи витамина С, необходимо вводить дозы порядка 100 мл ежедневно. 100 мл витамина С внутривенно ежедневно. Но, опять же, это нужно делать очень аккуратно, с различными там предостережениями, смотреть по состоянию. При этом очень важно такое значение, что сам витамин С должен быть натуральным, не синтезированным. Потому что там есть L, такой гриф с буковкой L, там L-аскорбиновая кислота. Вот эта искусственная синтезированная, она не дает результата. А результат дает только естественный натуральный витамин С. Вот если вам попадется такой, если вам повезет, значит считайте, что вы сможете это сделать. Если будете покупать, пытаться использовать синтезированный, никакого результата не будет. Значит, какой принцип? В иммунных клетках витамин С содержится в высокой концентрации, которая быстро падает во время инфекции. Пока никто точно не знает, как витамин С взаимодействует с иммунной системой, но есть формула, согласно которой он регулирует деятельность фагоцитов, то есть клеток, которые уничтожают вирусы, выработку цитокинов, небольших информационных молекул, от которых зависит выживаемость клеток, и лимфоцитов, а также число молекул клеточной адгезии в моноцитах. Первым врачом, который активно использовал витамин С для лечения болезни, был доктор Фредерик Леннер, начавший этим заниматься еще в 40-х годах 20 века. Основной специализацией Леннера была заболевание органов грудной клетки, но он вскоре заинтересовался использованием очень больших доз витамина С для лечения широкого спектра заболеваний. Многие его эксперименты были проведены на себе. И в 1948 году он опубликовал свою первую работу о применении больших доз витамина С в лечении вирусных заболеваний. Далее я вам перечислю те заболевания, которые лечил Кленнер с помощью агрессивной терапии витамина С. Это пневмония, энцефалит, опоясывающий герпес или опоясывающий лишай, простой герпес, моноклеоз, панкреатит, гепатит, пятнистая лихорадка, воспаление мочевого пузыря, алкоголизм, артрит, различные виды рака, лейкемия, атеросклероз, разрыв межпозвоночных дисков, высокий уровень холестерина, язвы роговиц, диабет, глаукома, даже шизофрения, ожоги, вторичные инфекции, тепловой удар, радиационные ожоги, отравление тяжелыми металлами, ядовитые укусы, рассеянный склероз, хроническая усталость и осложнение хирургических операций. Список болезней, вылеченных очень большими дозами витамина С, кажется невероятным. И это нужно понять врачей, которые либо не верили в такие результаты, либо начинали работать в этом направлении, допуская, что витамин С действительно панацея от болезни. Доктор Кленер решил продолжить свою работу. Вот. В своей практике он порядка 40 лет это делал и пришел к тому, что эффективно использовать повышенные, то есть дозу порядка 100 мл витамина С внутривенно, там это делается опять же через день. Назначается такая терапия, но обязательно нужно постараться приобрести натуральный витамин С. Вот, и тогда, но опять же я вам скажу, что я, по крайней мере, вот субъективно могу сказать, что это опять же можно быть использовано как дополнительная терапия. То есть, возможно, перед тем, как капать раствор солодовникова, либо после этого уже, ну, то есть как дополнительно, либо там параллельно как-то соды применять, капельницы витамина С. Но я бы все-таки рекомендовал использовать как дополнительную, не как единственную терапию. Вот. Какой механизм такого большого введения? Значит, когда витамин С попадает в организм в таком виде, это получается как протолекарство. Химически модифицированная форма лекарственного средства. Попадает в межклеточное пространство ткани, где он взаимодействует с ионами металлов, создавая значительное количество перекиси водорода по всему межклеточному пространству. Опять мы здесь возвращаемся к использованию перекиси водорода и к тому, о чем госпожа Малышева говорила, что это очень вредно, это убивает наше мясо. Вот. А вопреки этому аскорбиновая кислота создает большое количество перекиси водорода в межклеточном пространстве. В результате этого раковые клетки уничтожаются, в то время как нормальные клетки остаются нетронутыми в связи с тем, что число рецепторов глюкозы на мембранах раковых клеток намного выше, чем у нормальных клеток, и, соответственно, концентрация витамина С в раковых клетках оказывается примерно в 5 раз выше, чем у нормальных клеток. Вот. Далее, что можно сказать? То, что витамин С способствует здоровому функционированию иммунной системы для производства интерферона и увеличения количества НК-клеток, фагоцитов, клеток-киллеров с повышенной способностью мигрировать и убивать чужеродные клетки. То есть тем самым, используя витамина С, мы стимулируем также иммунную систему, которая усиливает свои действия и самостоятельно начинает уничтожать раковые клетки. Витамин С снижает окислительные повреждения гена, которые они получают из-за химиотерапии и радиации. Это помогает предотвратить повреждение ДНК и мутации. Там на форуме есть вопрос, висит о том, можно ли использовать не внутривенную, а там вот как пероральную форму, то есть съесть, сколько можно там грамм витамина С есть, перевести в грамм. Если вы будете употреблять перорально, то есть кушать там витамин С, ни о каком подобном эффекте речи быть не может. Здесь нужно именно сосудистое русло в кровь вводить. И большие агрессивные дозы витамина С, тогда будет происходить подобная реакция. Также витамин С может способствовать и способствует производству коллагена и карнитина для фиброзной ткани, что помогает отгородиться от опухоли. Также формировать соединительную ткань, клещи и костную матрицу с дендритом, кожей и сухожилия. То есть на определенных стадиях витамин С может блокировать, большое количество витамина С может блокировать, капсулировать опухоль и опять же защищать наш организм от нее. Тут есть один интересный момент. Вот эта вот теория типичного деления клеток, о которой говорится, она действительно существует, и такое типичное деление происходит. Но современные врачи не могут понять, чем это вызвано. И само вот это деление клеток атипичное, они считают, что оно является и есть рак. А есть мнение ряда ученых, которые, вот это мнение я поддерживаю, оказывается, что вот этот процесс атипичного деления клеток — это защитная реакция нашего организма на появление онкопроцесса. И таким образом, атипично делясь, он как бы прячет рак, капсулирует его. То есть сам процесс атипичного деления – это не раковый процесс, это защитный процесс нашего организма. Это достаточно такой принципиальный подход в понимании вообще рака. Да, вот здесь давай уточним. Во-первых, просят, чтобы ты говорил все-таки в микрофон, а не себе под нос. Потому что, когда ты переходишь на тихий говор, то в этом случае, как пишет у нас лютобор, один бубнеж идет. Это первое, все-таки поближе к микрофону, четче слова произносить. А второе, да, на самом деле, вот представьте, что у вас что-то отбирают постоянно. Отбирают. И какая защита? Необходимо что-то больше производить. Вот организм начинает больше производить клеток, но, к сожалению, производит их без защитной формы. И вот эти вот паразиты, которые можно грибки отнести и другие с ними совмещенные неприятности, они начинают эти клетки быстрее пожирать. И получается, что часто рак очень быстро прогрессирует, как говорят врачи. Вот раз, вот буквально месяц-второй, и там уже на месте маленькой точки там появляется такое здоровенное тело непонятного вида. Вот поэтому это вот и есть то, что сказал Рерат, это защитная форма организма, когда организм чувствует, что забирают клетки, уничтожаются клетки, они превращаются якобы в злокачественные, и он начинает производить больше клеток. И вот здесь вот, как в анекдоте про суслика, это там про хомяка, что сегодня, там, 2 года назад засеяли 10 гектаров пшеницы, пожрал хомяк, потом засеяли в прошлом году 20 гектаров пшеницы, пожрал хомяк, а в следующем мы засеем там 100 гектаров пшеницы, нехай суслик подавится. Вот из этой же серии, что организм просто защищается, но не очень умело, и поэтому необходимо нам самим себе помогать, чтобы прекратить отбор клеток и превращение в злокачественные, уничтожить тех, кто возбуждает это все неприятности, кто пожирает их, и тогда у нас все будет нормально. Так, далее я хотел перейти к солевым повязкам. Значит, что такое солевые повязки, для чего они существуют? В полевых условиях во время Второй мировой войны было замечено, что если наложить повязку, пропитанную 10% солевым раствором, то заживление ран, опухоли происходит гораздо быстрее, и бывают такие неизлечимые там раны, которые не затягиваются и трудно заживляются, они проходят, выздоравливают достаточно быстро. Это же касается и каких-то онкопроблематик кожи, и когда опухоль там выходит на поверхность. Вот. Как правильно готовить такой 10% солевой раствор? Значит, мы берем 1 литр кипяченой, либо кипяченой, либо снежной, либо дождевой, либо родниковой, или 1 литр дистиллированной воды. Мы кладем в литр 90 грамм столовой соли. То есть лучше не заходить за грань, там, ровно 10%, потому что чуть больше, чем 10%, уже будет раздражать кожу. Уже будут появляться на коже какая-то проблематика, раздражение, разъедать. Поэтому лучше использовать 9% солевой раствор. Мы кладем 90 грамм столовой соли, то есть 3 столовые ложки без верха, на 1 литр воды. 3 столовые ложки соли на литр воды. Затем мы берем марлю, делаем из нее повязку 8 слоев. Вот. Затем на 1 минуту опускаем эту марлю в этот содовый раствор. То есть не содовый, а солевой. На 1 минуту опускаем всю вот эту вот марлю, эти все 8 слоев, которые мы сложили в солевой. Слегка отжимаем, но не сильно, так чтобы не текло только. И затем все эти 8 слоев марли мы укладываем на больное место. Сверху обязательно нужно будет положить кусок из чистой бараньей шерсти. Вот. Ну, вот такая вот на практике установленная особенность. Обычно делается это перед сном и на ночь. И дальше мы это прибинтовываем хлопчатобумажной тканью или бинтом, не применяли полиэтиленовых прокладок. Держим это до утра, утром все снимаем. На следующую ночь повторяем. Вот. Этот удивительный и простой метод лечит многие болезни, вытягивает токсины от позвоночника до кожи, убивает многие инфекции, лечит такие вещи, как внутреннее кровоизлияние, тяжелые внутренние и внешние ушибы, внутренние опухоли и гангрены, растяжение связок, воспаление суставных сумок и другие воспалительные процессы в организме. Вот такой вот замечательный рецепт. Пользуясь этим рецептом, несколько моих знакомых спасли себя от внутреннего кровоизлияния. Там были случаи и с пациентами, там тяжелые ушибы, воспалительные процессы в коленях, там, заражение крови, ну и так далее. То есть очень полезная вещь. Опять же, советую ее дополнять к вашей терапии, дополнять к вашему лечению. Вот какие-то вопросы есть по этому методу? Ну, в данном случае это подтверждает, что соль, если правильно ее применять, то она как внутрь, так и снаружи может быть лекарственным средством, которое восстанавливает взаимосвязи нейронов. Ты знаешь, что так далее. Ну да, вот таким образом она и на нервную систему воздействует. И соль же абсорбирует на себя многие жидкостные среды. И, возможно, вот в виде поверхностной повязки она абсорбирует на себя и вот из жидкостных сред раны, заболевания, какие-то вот элементы, которые являются патогенными. Потому что хороший абсорбент сам по себе соль. Но лучше сказать, я бы советовал употреблять именно морскую соль. Она была бы полезнее в данном случае. На мой взгляд, по крайней мере, из моей практики. Так, хорошо. Ну вот соль, то есть мы еще раз доказали, что соль это все-таки не просто еда, это может быть лекарственным средством, опять же, если правильно употреблять. Так, отлично, мне кажется, рецепт для большинства людей будет откровением. Так, что еще? Дальше мы можем поговорить о антисептике стимуляторе Дорогова. Вот, это препарат, который разрабатывался, такой чудо-препарат. В советские времена им вылечили, значит, мать Берии. Берия долгое время занимался, скажем так, покровительством работ по изучению этого препарата. Его в период Сталина, в сталинские те времена применяли успешно. Он был панацеей от многих заболеваний и там чудесно себя проявил, лечил все, что только можно было лечить. Вот. Причем он существовал в нескольких видах. В сталинские времена существовал такой состав, там, так, первый, вот он как именовался первый, сейчас что-то вылетело из головы, там, сейчас фракция 2 называется, а тогда он назывался или первый, что-то там вообще со словом первый. Так вот, как бы на уровне инструкции было запрещено этим составом лечить кого-то, кроме там, Сталина и Берии и их ближайшего, самого ближайшего окружения. То есть настолько был эффективен, что они не хотели ни с кем снизиться. Ну а другими выжимками, там, уже последующими, лечили там, всю верхушку советского истеблишмента тогда, там, руководители и так далее. Потом после смерти Берии все эти исследования были свернуты. Сам Дорогов подвергся гонениям. Препарат его так и не был переведен для лечения людей. А поскольку Дорогов является ветеринаром, то и по сей день этот препарат производится под названием, там есть три фракции, СД1, СД2, СД3, то есть фракция 1, фракция 2, фракция 3, и для людей применяется фракция 2. Вот. И это считается ветеринарным препаратом, точно так же, как игла убирала соль. Вот. Не дают ему лицензию для использования на пациентах, тем не менее, он очень хорошо в отдельных случаях работает. И я, опять же, применяю его как вспомогательное средство. Он дает неплохие результаты. Я могу привести вам схему, каким образом он применяется, но хочу еще сказать о том, что история этого препарата гораздо более древняя, чем Дорогов. Еще при дворе французского короля был который, ну, считался алхимиком, магом. Так вот, он изготавливал средства из лягушек. Делал концентрированную выжимку из лягушек, что придавало силу, там, являлось хорошим противовирусным средством и так далее, и омолаживал организм. Вот. И за счет продажи этого средства отчасти финансировались там некоторые войны, которые вели Дорогов. И Дорогов пошел тем же путем. Он использовал как сырье для приготовления АСД лягушек. Вот он, собственно говоря, и такой вот эликсир жизни создал. Это достаточно эффективное средство. Схема его лечения обширно есть в интернете, и я рекомендую его для, в принципе, достаточно известный препарат, еще раз повторю, он называется АСД-2, антисептик стимулятора Дорогова, фракция 2. Вот. Если применять его при онкопроцессах, то здесь есть некоторая схема. Значит, он применяется совместно с болиголовом. Вот. Схема следующая. Настойка болиголова. То есть первая настойка болиголова утром натощак, в первый день одна капля, на второй день две капли, затем в день прибавлять по одной капле и до 40, на 40-й день. Затем идти по убывающим, уменьшая ежедневно на одну каплю. То есть на 41-й, 39-й, на 41-й день 39 капель, на 42-й 38 и так далее. Обязательно разбавлять водой от 1 до 15 капель в 50 мл воды. от 16 до 20 капель в 100 мл, от 26 до 40 в 150 мл воды. Вот. Это вот что касается комплекса СД2. То есть используем болиголов совместно, затем второй пункт того комплекса убираем из квартиры, все возможные яды. То есть убираем камфору, убираем нафталин, аэрозоли и другие, потому что даже простое вдыхание может быть опасно. Затем совместно с СД принимаем настой шалфея, то есть 2 чайные ложки на 2 стакана воды, кипятить 3 минуты, процедить и добавить еще щепотку смеси трав, мелиссы, зверобоя, перечной мяты. Настоять 10 минут. После процеживания пить глотками. Утром теплым, в обед и ужин комнатной температуры по 160 мл перед едой. Вот. То есть настой шалфея 2 чайные ложки, 2 стакана воды, кипятить 3 минуты, процедить и добавить еще щепотку смеси трав. Мелиссы, зверобоя, перечной мяты. Настоять 10 минут. После процеживания пить глотками. Утром теплым, в обед и ужин комнатной температуры по 160 мл. Принимать перед едой на полчаса. Четвертое. Пить овощные соки. 300 грамм свеклы, 100 грамм моркови, 100 грамм сельдерея и 30 грамм редьки. Пропустить через соковыжималку, процедить через чайное сито, настоять 2 часа. Вот. И нужно будет разбавить это все наполовину водой и пить глотками, теплой водой. Пить глотками от 250 до 500 мл. Запивая настоем трав, ну вот те, которые перечислены, за 15-17 приемов перед обедом и ужином. Далее мы готовим почечный чай. Его состав: трава полевого хвоща 6 грамм, крапивы 10 грамм, трава спарыша 8 грамм, трава зверобоя 6 грамм. Этого количества хватит на 3 недели. Техника приготовления: 1 чайную ложку смеси залить 1 стакан кипятка, настоять 10 минут. Процедить остаток травы вновь залить 2 стаканами воды, кипятить 10 минут. Процедить и соединить с первой порцией, запивая овощные соки. Кстати, этот весь рецепт есть у меня там в социальных сетях, в группах, в принципе, можете посмотреть, найти. Так что не пугайтесь, что сейчас что-то не запомните. Вот, запивая овощными соками, чередуя с шалфеем. Курс 3 недели, затем 2 недели перерыва и снова такой же курс. Всего таких 3 курса. В это время должно быть в рационе свинины, говядины, мясо-ребенок и тому подобное. Вот. И при этом мы еще добавляем, если было облучение, то перед обедом выпиваем чашку настоя лесной герани, 1 чайную ложку на стакан кипятка, настоять 30 минут. Или отвар семени льна, 2 столовых ложки на пол-литра воды, кипятить 2 часа на водяной бане, процедить и пить по 1 стакану в день или по полстакана 4 раза в день. Ну, проще чашку настоя лесной герани, 1 чайную ложку на стакан кипятка и настоять 30 минут. Потом луковый суп. Луковый суп. Луковица в 70-100 грамм вместе с шелухой жарится на растительном масле до розового цвета. Причем жарится не просто на растительном масле, а ни в коем случае не на подсолнечном и не на оливковом. И перед тем, как наливать масло, обязательно нужно налить на сковороду воды. И когда вода закипит, туда уже добавить какого-нибудь масла, допустим, там, гречишного, там, какого угодно. Вот. И только после этого там жарить лук. Вот, жарится лук до появления розового цвета, затем помещается в 500 мл растительного бульона из наружного листа зеленой капусты, укропа, сельдерея, петрушки, то есть, чтобы и варится еще 10 минут, процеживается. Принимать по 250 мл до 11 часов и по 250 мл до 14 часов. Вот. И, соответственно, уже 8 пункт – это принимать АСД-фракцию. Значит, как принимать саму СД-фракцию? Для ежедневного приема отсасывать разовым шприцом по 2,5-5 мл и через шприц заливать в стакан. Разводить 50 мл воды, потому что препарат сам по себе концентрированный. Опять же, 2-5 мл – это 2-5 кубиков шприцы. Опять же, возвращаемся к тем же самым кубикам, вспоминаем, что 2 кубика – это, там, допустим, 2 деления. Там 1-2 на 5-кубовом шприце, 5 кубиков, это полный 5-кубовый шприц, на 50 мл теплой воды. И запиваем настоем душицы. 1 чайная ложка на 1 стакан крутого кипятка, настоять 40 минут и запить. От четверти стакана 3 раза в день. Вот такой вот прием. Есть еще там другие варианты приема СД, но они более щадящие. Но в любом случае слушателям важно понять, что АСД принимается не сам по себе, а он наиболее эффективен в комплексе с другими препаратами, которые расширяют и страхуют его действие. Вот, то есть, опять же, повторюсь, что АСД мы принимаем совместно с настойкой болиголова, убираем из квартиры все, что может содержать вот такие вдыхаемые яды, то есть там камфор, нафталин, аэрозоль. Принимаем настой шалфея, шалфей противовоспалительное средство. Принимаем овощные соки очень важны в качестве антиоксидантов. Принимаем почечный чай для того, чтобы нормализовать работу выделительной системы. Вот. Если было облучение, для того, чтобы нивелировать его последствия, принимаем чашку настоя лесной герани, луковый суп для стимуляции нашего организма иммунитета и уже непосредственно саму АСД-фракцию. Вот. Есть щадящий прием, там курс 25 дней, в течение 25 дней, там по 5 капель, 4 раза в день ДРД принимает. Ну, в принципе, все эти рецепты, они в интернете есть. Моя задача сейчас лишь в том, чтобы напомнить слушателям о том, что АСД-фракция вторая очень эффективна сама по себе, и ее можно совмещать с другими вот. Там, либо содой, либо со раствором солодовника при лечении. Но опять же, все это нужно смотреть по самому пациенту, по, либо по себе. Вот. Существуют специальные методики для лечения АСД детей, ну, и так далее. Главное помнить, что принимать его нужно очень осторожно и хранить в холодильнике. Дальше я хотел бы рассказать о такой вещи, как стимулин D. Если сейчас, подожди секундочку. Вот по Дорогову давай все-таки скажем, что АСД-2 – это очень вонючая фракция. Не то слово просто вонючая, а настолько, что у некоторых людей вызывает чуть ли там нервотный рефлекс. Поэтому будьте готовы к тому, что лечение вот АСД, оно будет несколько тяжеловато для многих людей. Ну, да. Поэтому будьте готовы. Да, будьте готовы. Да, там нужно над собой усилие сделать, чтобы его пить. Это нужно своеобразный маленький подвиг совершить, потому что неприятная штука, но полезная. Дальше я хотел рассказать о таком лекарстве, как стимулин D. Это мега-супер лекарство, я его так считаю. Что из себя представляет? Это спиртовая вытяжка из жука пандеруса. Жук пандерус в нашей стране, он в Крыму обитает. Называют его еще синекрыл, это жук-хищник. Относят его, по крайней мере, есть такая древняя классификация, которую использовали целители древнего, нарывные жучки. То есть жуки, которые вызывают кожно-нарывные реакции. В древности их всех классифицировали, называли шпанская мушка. Но позже уже выяснилось, что это была ошибочная классификация, что сама по себе шпанская мушка, она зеленого цвета, а остальная масса там черные с красным, они имеют такой окрас, это совсем другие нарывные жучки. Так вот, пандерус или синекрыл, как его по-русски называют, это вот как раз представитель таких нарывных жучков. В чем его эффективность? Значит, этот стимулин, то есть спиртовую вытяжку из жука пандеруса, капают на родничок, и таким образом мы мега стимулируем всю нервную систему нашего организма. И за счет этого, поскольку у нас все органы и системы управляются посредством нервной системы, через вегетативную нервную систему, мы капаем родничок по воздействию непосредственно на мозг, мы даем такой огромный толчок организму, что он начинает выздоравливать просто бешеными темпами. Вот. Но его также стимулин капает не только на родничок, это на родничок капает в обязательном порядке. Его применяют, можно применять и по месту локализации заболевания, и по рефлекторным точкам, и традиционной китайской медицины, и по различным другим биологически активным точкам, наносить их туда, в проекции органов наносить для развития, стимуляции функций, улучшения функций, допустим, там, при том же бесплодии, там, вернее, бездетности, так лучше говорить. Вот наносить там женщинам на яичники, там при раке яичников наносить там на область яичников. Единственное, вот везде, как бы это наружный способ применения, но при лечении рака желудка здесь используется внутреннее применение. Мы Применяем, пьем два раза стимулин по 15 капель. Разводим это в 15 мл там, тепленькой воды. То есть обязательно мы капаем на голову. И при раке желудка мы пьем это два раза в день, натощак при пробуждении. Вернее, не два раза в день, два дня подряд при пробуждении по 15 капель. В один день 15 капель с 50 мл теплой воды. И на следующий день еще 15 капель с 15 мл теплой воды. Таким образом, на практике были случаи излечения рака желудка. Но опять же, я повторюсь, что применялся массаж живота, поэтому здесь разделить очень сложно. То есть, ну, я как сам тот, кто занимается правкой живота, ветеринарной терапией, считаю, что большое значение имеет массаж живота, потому что он восстанавливает потом жизнь. Но действие стимулина D просто ошеломительное. Плюс хочу сделать такое отступление, что если человеку нужно стимулировать мозговую деятельность, если ему нужно развить какие-то способности, если ему нужно там, в общем, как-то простимулировать себя, свой интеллект, то вот как раз нанесение стимулина D на родничок, там наносится это стеклянной капелькой, стеклянной пипеткой, мы как раз стимулируем развитие мозга и лечение таких заболеваний, как рак мозга. Как делать? Значит, стимулин D, его можно приобрести в интернете, можно его сделать самому. Если у вас есть возможность наловить жучков пандеруса самостоятельно, то вы их насобирав, кидаете в определенный небольшой объем 70% спирта, там настаиваете их в течение 2 недель, там в каком-нибудь темненьком и не жарком месте, и на выходе через 2 недели получаете такой красно-коричневого цвета настой, будет говорить о том, что стимулин D готов. Вот, и уже вот этот готовый состав вы можете наносить как на свое тело, как себе, так и тем, кто попадется в вам в руки. Вот. Так что очень эффективный, всем рекомендую попробовать. То есть, опять же, повторю, мы его наносим на родничок при проблемах с мозгом, при раке мозга. Мы его пьем внутрь, при раке желудка. Мы его наносим на тело в проекцию больного органа, пораженного раком, при других видах рака. Либо наносим на биологически активные точки, которые воздействуют, имеют свою цель воздействие на определенные органы, либо на определенные части нашего тела. Вот такое замечательное средство стимулин D. Да уж. Ну, жучков, наверное, в средней полосе многие наловить не смогут, а вот на юге. Ну, в принципе, можно, я думаю, что можно найти эти средства. Главное, чтобы не попасть на шарлатанов, которые просто подкрашивают в красно-коричневый цвет какую-то настойку и выдают вам это за стимулин D. Я бы тогда рекомендовал доктора Малого. У него фамилия доктор Малый. Это непосредственно человек, который перенял это от тех людей, которые занимались при Советском Союзе производством стимулина D. Единственная проблема, он проживает в Киеве. И вот как вы будете доставлять из Киева это лекарство, это уже как бы ваша ситуация, ваша задача. Вот. Но так, если, чтобы без шарлатана, без ничего, это доктор Малый в Киеве. В интернете посмотрите, он выйдет сразу при поиске на стимулине D. Хорошо. Ну что ж, мы с тобой говорили все основные средства, рецепты, которые ты запланировал. Ну, еще у нас остался ликвацит и тринол. Вот. Ну, это производная тротила, то есть производная своеобразного взрывчатого вещества. Звучит так это, звучит очень интересно. Производство тротила уже так всех насторожило. Производная тротила, значит, это спиртовая и масляная вытяжка тротила. Вот. Называется тролимет. Является заменителем естественных витаминов для микробов, которые пытаются включить его в свое пищеварение, и в результате чего в организме бактерий и грибов образуется ядовитая для них аминогруппа, и они погибают в течение часа. То есть при применении ликвацида и тринола мы убиваем в течение часа фактически вот рак. Наиболее эффективен ликвацид тринол при лечении каких-то онкопроцессов в печени. Он доказал свою эффективность. Вот так вообще считается, что ликвацид – это противомикробное снадобье широкого спектра действия, альтернатива антибиотикам. Он надежно подавляет грибы и патогенную флору человека в сфере малого круга кровообращения, то есть сосуды, легкие, кишечник, внутренние органы. Показания к применению. Раствор ликвацида является мощным антимикробным противопаразитарным средством и эффективен при нарушении функций верхних дыхательных путей, легких, желудочно-кишечного тракта. Он применим как для взрослых, так и для детей. Раствор эликвацит успешно используют для мягкой очистки организма от избыточной микрофлоры и ущербных соматических клеток при онконагрузке. Единственное, хочу добавить, опять же, в России его нет. В Украине он есть, в России его нет. Тут такая интересная деталь. Вот все противораковые средства, они либо запрещены, либо считаются неэффективными, либо у нас их нет. Вот. Но зато у нас есть другие средства для лечения рака. Вот, к примеру, соду. На соду идет травля, что она неэффективна, ее там нужно совмещать там, с химиотерапией там, и так далее, и так далее. Да, все как бы отшили. То есть объявляют мошенниками те, кто рекомендует соду. Что касается раствора солодоника, я пытался в свое время его заказать, ну, там, в рецептурной аптеке, чтобы мне приготовили. Никто не имеет о нем никакого представления. То есть народ не знает в основной массе своей, не распространен. Хотя крайне эффективное средство для лечения рака. Оно не запрещено, но обмолвится о том, что Елене Солодовниковой пришлось, конечно, перенести некоторые тяготы своей жизни вследствие того, что она вот создала такой чудесный раствор. И там власть на нее оказывала определенное давление. Но, слава богу, после того, как медицинская общественность поняла, поднялась на нее защиту, у нее все стало вроде более-менее нормально. Вот. Затем все остальные, вот, что мы сегодня перечисляли, там, и B17, вот, ликвацит, и там еще о чем мы говорили, их всех в России нет, и в Россию это не пускают. Вот такая своеобразная деталь. Вот. Способы применения, значит, ликвацита. Применяется наружно повязка и компрессы. Вернее, для наружного применения. Ну, то есть мы делаем какую-то повязку, пропитываем ее этим составом и прикладываем. Опять же, можно использовать ту же самую марлю. Значит, если внутрь, начинает с одной чайной ложки два раза в день. Так, два дня, на третий день по одной чайной ложке, три раза в день, четвертый, пятый, шестой день менять чайную ложку на десертную, постепенно доводя дозу до одной десертной ложки три раза в день, независимо от приема пищи. Каждые 7 дней по одной десертной ложке, каждые 2 часа 5 ложек в течение дня. Вот. Ну, это уже эти вот все рецепты, если вы заинтересуетесь лечением ликвацита, вы все можете найти вместе с лекарством, и также на пространстве интернета все это есть. Ну, опять же, там, где вы будете покупать, там все эти дозировки вам будут сообщены. А моя задача сейчас состоит в том, чтобы проинформировать вас о том, что вот такое средство, как ликвацит, его масляная форма Трино, крайне эффективны при лечении онкозаболеваний, поскольку подменяют собой пищу для вот этих вот раковых клеток. Раковые клетки употребляют их и таким образом сами отравляются, погибают. И это опять же средство, которое действует ювелирно, избирательно, уничтожает только раковые клетки и никаким образом не влияет на здоровье. Вот. Это носит такое название «Новая неантибиотиковая стратегия лечения бактериальных и грибковых заболеваний в системе общей практики средств». Вот. Такое вот. Лечит оно, значит, и кожные болезни, пиодермит, угли, фолликулит, сикоз, ну и так далее. Лор-болезни, хирургические заболевания, глазные болезни, гинекологические, инфекционные заболевания, гастрологические, терапевтические. Патология, пульмонология, вирмология, урология. Если обратить внимание на онкологию, то здесь в основном мастопатии, аденофибромы, злокачественного образования, то есть любые как бы, онкопроцессы, применяются в акушерстве и даже в ветеринарии. Так что вот такое вот чудо, тоже еще одно лекарство, которое также у нас в стране. Ну вот удивительно, удивительно, насколько... Насколько ты сказал, что вот удивительно получается так, что химиотерапия любая у нас, в любом виде, из какой только страны не привозят. Причем самое интересное, что всякие там эмбарго, они почему-то не коснулись алкогольной продукции, они не коснулись табачной продукции, и они не коснулись фармацевтической продукции, в том числе и вот этой вот, о которой мы сейчас говорим. А вот то, что дешево и сердито, то, что в народе говорится, этого почему-то коснулось еще до того, как эмбарго ввели. Ну, да. Даже удивительно, с чем бы это могло быть связано? И, кстати, вот это лекарство, о котором я говорил, ликвацит, оно недорогое. Там курс лечения обходится порядка 100, эквиваленте $100 Вот. На курс лечения там, возможно, понадобится несколько курсов, но вот курс обойдется человеку примерно $100. Да. Это, конечно, несравнимо по цене с различными онкопрепаратами, которые используют. Так, ну что, основное мы рассказали, может, тогда по вопросам пройдемся? Давай. Так, ну что ж, возвращаемся к нашим вопросам. Василий Васильевич, если там что-то еще интересное есть по теме в наших чатах, пожалуйста, не стесняйся, сбрасывай. Так. Ну вот то, что мы коснулись там грибков, здесь возникает вопрос у человека, который в нашем чате написал, а можно ли кушать хлеб на закваске? Закваска – это тоже ведь микроорганизмы? Но здесь какой очень важный момент, что закваска там уже кисломолочная, кисломолочный организм, и там есть у нас бифиды и лактобактерии. А бифиды и лактобактерии являются антагонистами грибов, поэтому очень даже полезно на закваске. Но единственное, закваска закваской, но нужно понимать, на какой муке самое главное вы его делаете. Если на обычной купленной в магазине пшеничной муке, то вы употребляете гриппоспергиллус, добро пожаловать в организм. А необходимо использовать муку не пшеничную, либо пшеничную из полбы, из твердых сортов пшеницы. Причем то, что пишут в обычных магазинах, там из твердых сортов пшеницы изготовлены, не верьте. На самом деле это сейчас новый стандарт. У них появилась пшеница твердых сортов, но просто это уже совсем другая, не та пшеница твердых сортов, что была ранее, что которую ели еще наши деды-прадеды. Вот там, да, а это уже по сравнению с той зараженные грибами пшеницы. Так вот, если у вас мука из полбы, допустим, тогда, пожалуйста, делайте лепешки, делайте хлеб на закваске, но не современной муки. Или там, из гречневой, из кукурузной, там, из ржаной муки. Но опять же, следите за тем, что иногда бывает в примесях там, ржаной муки какая-то добавка пшеничная идет. Поэтому имейте в виду. Еще надо понимать, что та мука, которая продается, это все-таки уже рафинированная мука. То есть там без, ну, без оболочки, все вот в чистом виде, все там сорвано и, в общем-то, ничего не остается. А вот и цельнозерновая мука, она все-таки имеет меньше проблем, вызывает в организме. Даже если вы будете цельнозерновую муку потреблять, это уже хороший бонус вашему организму. А если вы найдете муку, о которой говорит Арират, то это будет вообще все хорошо. Так, давай дальше. Скажите, тростниковый нерафинированный сахар, который продают в магазинах, тоже будет вызывать рост грибов? То есть тоже нежелательно кушать? Будет, да. Да, здесь надо понять, что как бы его ни называли, все равно это сахар, это концентрат, это рафинат, все равно. Тут нужно понимать, что сахар для нашего организма служит как бы энергией, да? Но при этом эту энергию потребляют еще грибы. Если в вашем организме грибов вообще нет, то вы можете использовать сахар как лекарство. То есть, что значит как лекарство? В отдельных некоторых случаях, когда вашему организму требуется энергия, вы можете немного его употребить. Но в этом случае лучше употреблять черный там сахар. Вот такой вот он бывает совсем-совсем темный, и он такой неказистый, не какой-то рафинированный. Он по внешнему виду отличается, видно, что это как бы настоящий. Но на практике таких ситуаций, вот по крайней мере, я не наблюдал, чтобы у человека не было грибков. По крайней мере, может быть, когда вы прокапаетесь содой, там, или когда вы прокапаетесь солодовником, или там еще что-то сделаете, когда грибы в вашем организме могут, ну, там, будут уже уничтожены, и вы не будете употреблять ничего, то, что привносит в ваш организм грибы, тогда вы можете позволить себе немного сахара иногда. А в других случаях, наверное, и нет. Да, но избавиться полностью от грибов в современном мире, где все практически уже этими грибами пропитаны, и споры их летают в воздухе на каждом шагу, это очень тяжело, потому что вы должны понять, вот даже если вы не употребляете, сосед выбросил, грубо говоря, вот на помойку или рядом где-то выбросил заплесневший хлеб, это говорит о том, что споры вы уже вдохнули. Если вы этот хлеб увидели, то споры вы уже вдохнули этих грибов. А это означает, что если вдохнули, то они в вашем организме уже есть. Вот способен ли будет ваш организм заново очищаться от этих спор или от мицелий, которые уже начинают образовываться в вашем организме? Вот это вы должны понимать. Потому что сейчас очень сильно все загрязнено. Угу. Так, вот еще один момент тут важный, я заметил, который я упустил. Спасибо, что вопрос задали. Значит, тут пишут пользователь, слушатель, в домашних условиях трудно приготовить инфузионный раствор, поэтому можно вводить ректально. Пользы будет не меньше. Совершенно верно. Единственное, что пользы будет не меньше, но примерно ее будет в 2 раза меньше. Поэтому при ректальном введении нужно будет увеличивать дозу, то есть прокапывать где-то порядка 250 мл за 1 раз, Вот. И капельниц нужно будет ставить в два раза больше, чем если бы это было внутривенно. То есть обычно, скорее всего, это вам понадобится где-то 15-20 прокапываний ректальных таких. Причем готовить для ректального, то есть для введения в прямую кишку, состав гораздо проще. Можно использовать вообще даже не отвар корней солодки, а сироп корня солодки, который продается в аптеке. И смешивать там можно совсем как бы немножко даже проще. Там берется чайная ложка на стакан. Там можно использовать обычную воду для ректального введения. Можно использовать кружку эсмака. То есть в эту резиновую кружку мы наливаем там, допустим, 400 мл воды на 400, ну, то есть 400 мл готового состава. А состав мы готовим как? То есть там 2 чайные ложки сиропа корня солодки на 400 мл, допустим, там 2 чайные ложки перекиси водорода, это перемешали, и вот таким уже можно капать. То есть это простейшая такая формула, которую можно приготовить, не мудрствуя, а достаточно быстро и просто. И ректально себе капать. Единственное, опять же, пользы будет, конечно, не меньше, польза будет, но ее будет, например, все равно в 2 раза меньше. В 2 раза менее эффективно будет, но здесь нужно будет просто в 2 раза больше прокапывать. Но если у вас, допустим, какие-то онкозаболевания, связанные с кишечником, то так даже будет, возможно, более эффективно, если вы будете вводить себе этот состав прямо в прямую кишку, и он сразу будет попадать вот в кочевую. Да, и, наверное, если даже увеличили не 250 мл, а там побольше, то в этом случае не так это страшно. Если да, там передозировки практически не бывает. Ну, потрусит, как бы. Ну, со временем это первый раз так страшновато, там трусит, холодно, а потом уже в последующие разы привыкнешь и будет как бы уже привычно. И еще к тому же, капать нужно, очень важно, не сказал, капать нужно до тех пор, пока человека не перестанет трусить, образно говоря. Это будет говорить о том, что все, у него в организме уже все чисто, все хорошо. То есть ставим мы 5 капельниц, человека уже не трусит, там ставим еще контрольную. Ставим мы 25 капельниц, после которых человека не трусит. То есть это все сугубо индивидуально. Зависит от особенностей организма и от того, насколько большая колония грибов, вирусов у него там. Угу. Хорошо. Свослав задал вопрос. А были ли случаи, когда человеку ничего не помогало, он покидал этот мир? Ну, ты уже, наверное, частично ответил, что все зависит, в общем-то, в первую очередь, от самого человека и от степени запущенности. Ну, ты знаешь, слава богам, у меня пока еще таких случаев не было. Пока еще вот все, пока все здесь, все со мной. Угу. Так, ну дальше здесь идет вопрос о том, что человек уже были случаи о том, что сказали, что может перерасти доброкачественная злокачественная опухоль, но одно из требований, чтобы не посещать баню и не худеть. Известно, что обычно русская баня уничтожает грибки в организм путем поднятия температуры тела до 39 градусов. Что сведущий думает по этому поводу? Знает ли он про силу бани, особенно банной здравы, применение бани 3 дня подряд? Вот что подскажешь по этому вопросу? Ну, про силу бани я знаю. Меня Василий Сережевич Ляхов учил банному ремеслу, в общем, так сказать. Я тоже банный человек. Вот. По поводу силы бани я согласен. Вот. Единственное, я бы добавил, что очень полезно в бане на камне соду лить. И тогда получается еще и ингаляция. Мы вдыхаем эти содовые пары, да, и плюс они на кожу оседают, еще проникают в кожу. Тогда вот такая баня будет еще более полезной. А если мы на стенке бани будем еще или там на пол, ну не на печь, а вот куда-то на стенке разбрызгивать перекись водорода, то мы будем дополнительно еще насыщать окружающий нас воздух кислородом. Что касается того, что повышение температуры убивает раковые клетки, это действительно есть такое, и существует даже специальная терапия, при помощи которой пытаются бороться с раком, когда повышают температуру тела там, до там, 41, там, может быть, чуть выше, и в этот период раковые клетки начинают погибать. То есть повышение температуры в этом случае, я думаю, не в этом случае, а вообще будет полезно. Но опять же я повторю, что все индивидуально, и нужно смотреть по каждому пациенту. Насколько силен барьер тот, который сдерживает опухоль от быстрого осеменения организма, насколько там, то есть это очень много субъективных таких моментов, которые существуют, но в целом то, о чем он написал, это полезно, это можно пробовать использовать. Угу. Дальше Свослав попросил упомянуть Неумывакина, который говорил в своих книгах и роликах, что рака не существует, и рекомендует всем перечитать его труды, ознакомиться с роликами. Но мы упомянули о нем, и низкий поклон ему за его деятельность и труды. Так, дальше. У Малахина основоположник лечения перекисью, нужно отдать ему должное и воздать как бы славу его заслугам и помощи для людей. Я присоединяюсь. Угу. Дальше здесь Святослав говорит про плоды дерева гравиола. Это чудо-продукт, который убивает раковые клетки. Почему бы мы не знаем об этом? Потому что существует организация, заинтересованная в поиске синтетических вариантов, позволяющих им делать баснословные деньги. Так что вот расскажите своему ближнему про это, про то, что можно пить или необходимо пить сок ганубаны, чтобы предотвратить заболевание. Он приятен на вкус, и его употребление не влечет за собой ужасных последствий химиотерапии. Можно посадить дерево во дворе, и все его части будут полезны. Так, дальше. Просит рассказать про медовый массаж. Это очень интересно. Но я думаю, что про массажи мы коснемся в следующей передаче, потому что эта передача у нас конкретно посвящена вопросу онкологии. Так, дальше здесь идет большая, то, что называется, простынь, то есть много-много информации по Солодовниковой. Потому... Это патент. Это да, патент. Патент. Зачитывать не будем, но вот кто был в чате у нас, те могли с ним ознакомиться. И дальше есть ссылка на солодка.ру. Там этот патент это приводится. Сайт именно Солодовникова. Да, да. Там приводится патент, можете его изучить. Так, дальше задает вопрос: на какое количество воды одна столовая ложка глауберовой соли? Сколько раз в день принимать? Воды. На стакан теплой воды однократно при пробуждении в течение 3 дней подряд. То есть голодание на глауберовой соли делаем 3 дня подряд. Пьем глауберовую соль однократно. Разводим 1 столовую ложку без верха, 1 стаканом теплой воды. И через полчаса уже начинаем пить разбавленный грейпфрутовый сок. Только грейпфрутовый сок натуральный, не из магазина, а собственноручно выжатый. Угу, угу. Да, потому что магазинный сок – это нечто другое, что вы можете ожидать. Дальше здесь вот приводит Василий Васильевич ссылку на то, как применять раствор в домашних условиях. Тоже кто в нашем чате могут зайти и посмотреть. Дальше Михаил. Благодарю, Арират. Еще пару слов про кисту на яичниках. Но что имеется в виду? Если терапии массажом… Нет, я бы добавил, что очень эффективно для кист вот как раз и раствор солодовника внутривенно вводить прекрасно помогает. И пчел ставить на область кисты, да, на тот яичник, тоже прекрасно. В моей практике имеется немало случаев, когда применение пчел на кисты, в принципе, любой локализации, они давали положительный результат. Поэтому раствор солодовниковые кисты, пиявки эффективны в этом случае, можно использовать пиявки. Особенно кисты на яичниках – это вот корень лопуха, сок лопуха, сок корня лопуха очень эффективно можно использовать. Вот. Ну и как бы, вот что касается… Что касается лопуха, так для справки, в некоторых странах лопух выращивают на грядках как растение, то, что у нас там морковка принято называть, или сельдереем, то есть первый год сажают, он вырастает, потом выдергивают, и корни лопуха применяют в питании, очень все вкусно и, главное, самое полезное. Так, дальше, Михаил пишет, очень все интересно, хотелось бы еще про самомассаж побольше узнать, их виды, лечения, свойства и воздействия. Я думаю, в следующей передаче мы… Ну, и в одной из следующих передач мы посвятим полностью, наверное, массажа живота. Так, дальше, Михаил, Ариад, хотелось бы узнать, были ли в твоей практике лечение заболеваний с помощью меди? Вот, это очень важный вопрос. Я, к сожалению, забыл упомянуть об этом. Медь очень полезна. Я всем рекомендую носить медные браслеты на запястье, на лодыжке, там, где кому удобнее. Девушки могут носить на лодыжке, там, мужчины могут на запястье носить. Это дает насыщение организму меди, и можно даже медные пластинки прикладывать, медные ложки, там, медные монетки прикладывать на место самой опухоли. Это касается вот, рака молочной железы, каких-то кожных проявлений. Очень эффективно, очень хорошо и очень сильно помогает, на самом деле, рекомендую. Еще где-то? Медь у нас раньше носили вот на теле. Обязательно и сейчас желательно возобновить вот эту привычку, чтобы была обязательно нательная медь, чтобы кожа наша контактировала с медью. Тогда организм будет получать достаточное количество. где-то в одном справочнике прочитал такую забавную информацию, которая забавная на первый взгляд, а если так разобраться, может быть и не совсем забавная, а имеет свойство правды. Слово «медицина» – медь и цинк. То есть два противоположных металла, которые взаимодействуют на теле человека, дают очень интересный результат. Один плюсовой, другой отрицательный заряд имеют. И поэтому очень интересно выстраивают и поле человеческого организма, и взаимодействуют с кровью, а через кровь со всем остальным. И в конце здесь еще Лютобор задает вопрос. Ведущий говорил о пользе косточек абрикосов. Хотелось бы уточнить, речь шла непосредственно о самих косточках или же об орехах в этих косточках, то есть о ядрах. Если речь шла... Естественно, о самих ядрах, то есть о орешках, которые внутри косточек. Я прошу прощения, что не конкретизировал, а так действительно о косточках. То есть сами косточки грызть не надо, вы разбиваете их, и вот ядрышки, они как раз то полезное, что вам есть. А еще вот продаются же орехи помимо кишью и помимо вот того, что сказал, как же они называются-то, где уже даже врачи говорят, вот больше там 10, например, этих орешков кушать не надо. Как же вылетел из головы. Миндаль. Ну да, это и есть. Вот миндаль, это если его употреблять, то он как-то заменит косточки, которые в тех орехах? Нет? Нет, он не заменит, там просто тоже присутствует синильная кислота. Вот. Вернее, при расщеплении амигдалина в организме там получается синильная кислота. А в миндальных косточках, я, к сожалению, сейчас не могу привести, там, что расщепляется, но тоже при расщеплении там получается синильная кислота, и можно отравиться. Угу. Ну, в общем, все-таки вообще, лучше абрикос. Вообще, там, вообще, насколько я помню, он там приводится где-то, что там есть какое-то содержание, но лучше употреблять все-таки абрикосовые косточки. То есть сейчас пока еще сезон, наверное, не совсем закончился, можно успеть где-то там приобрести в большом количестве абрикосы, мякоть съедаете, а косточки заготавливаете, и потом проводите, когда у вас накапливается необходимое количество косточек, из расчета 30 косточек в день, да, вот проводите курс лечения. Да. Сейчас даже где-то в лавках продаются, вот по крайней мере у нас в Ростове-на-Дону есть, продаются прямо абрикосовые косточки. Может, где-то стоит поискать. Ну, или сушеные абрикосы с косточками тоже можно их употреблять. Да. Теперь давай так, значит, 30 в день. А курс какой, чтобы так вот двумя словами? Сколько дней надо? Ну, курс там порядка месяца где-то. 30 на 30. Ну, в общем, считайте, сколько вам нужно косточек, сколько нужно этих абрикосиков. Ну что ж, давай тогда подводить итоги сегодняшнего эфира. Что в заключении мы можем сказать? Что мы для себя должны подчерпнуть? Первое, что онкология – это сейчас молодеющее заболевание, которое, на мой взгляд, кем-то специально усиливается, количество заболеваний кем-то, так в кавычках говорю, кем-то, вот, потому что кому-то интересно уменьшение количества людей, это первое. Вторым это интересно, потому что на этом можно сделать хороший бизнес и тем, кто производит лекарства, и тем, кто лечит. Ну и лекарства от онкологии уже давным-давно известны, 69-го года, но они используются, применяются только для избранных, те, которые не подлежат уменьшению количества или уничтожению. Так что делайте вывод, для кого это и что. А поэтому нам необходимо рассчитывать на свои силы и свои знания в первую очередь. А знания у нас такие, что в первую очередь нам поможет знаменитая сода, потом поможет нам перекись водорода, различные способы применения арерат сказал, и вот раствор солодовниковый тоже упомянул, и множество других дополнений, которые могут быть полезны. И самое главное, эти дополнения, они доступны, они недороги, и их можно приготавливать для применения и применять самостоятельно. Если же не уверены, то в этом случае, наверное, надо находить человека, к которому обратиться, у которого есть опыт, для того, чтобы он вам подсказал или помог разобраться, как правильно применять. Ну, хотя из сегодняшнего нашего эфира, мне кажется, что человек, у которого интеллект чуть выше уровня табуретки, уже способен будет разобраться с тем, как это все делать, применять и как достать. Ну что ж, от себя тогда в заключение что-то скажи. Ну, я хочу сказать, что если у кого-то появились дополнительные вопросы, пишите, там, разыщите меня где-то на просторах интернета, пишите, задавайте, пишите сюда в чат, буду рад ответить, сказать. Вот, желаю всем доброго здравия, вот, желаю бодрости душевной, чтобы никогда мы не унывали, помнить, что как бы, счастье в каждом из нас. Бог внутри, Боги внутри, поэтому и все мы с вами тоже Боги, дети Божьи, и стремиться к внутреннему развитию, к совершенствованию, в общем, светлеть, молодеть и быть счастливыми, веселыми. Хорошо сказал. От себя добавлю, что если у вас появляются какие-то вопросы, а эфир, я надеюсь, что у нас это не последний, будут еще другие эфиры, мы тут поговорим еще между собой, на какую тему дальше общаться, но независимо от того, как мы поговорим и какую тему выберем, вы можете заходить на наш сайт, там есть форма обратной связи, и писать в редакцию предложение о том, о чем поговорить, с кем поговорить и на какие темы вообще следует обратить внимание. Если же у вас есть какие-то свои наработки или есть люди, которые будут интересны всему славянскому миру, то, пожалуйста, тоже не стесняйтесь, приводите таких людей, сами выступайте. Естественно, помогайте радио, там целый у нас раздел помощи есть, чем можно быть полезным радио, потому что, помогая радио, вы должны помогать, чтобы помогать всему славянскому миру. Нас никто не финансирует, нас никто не содержит. Это просто инициатива людей, которые поняли, что если не мы, то кто, кроме нас? На этом я прощаюсь с вами. Благодарю Василия Васильевича за усердную работу в чате, за то, что он столько много интересных вопросов сбросил сюда. Тебя, Рерат, благодарю за столь содержательную беседу. И, естественно, мы продолжим эти беседы на здравие всех людей, которые себя хотят видеть здоровыми в этом мире, развиваться на благо всей России, на благо славянского мира. Напомню, 17 сентября 2015 года, четверг, 37-й день месяца завершения 7523-го лета, вторник. Тема была у нас «Рак излечим». Главный соведущий Захар Белинский, Арират. Желаю вам всего-всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. До новых встреч. До свидания. Реками быстрыми, тропами горными, пути дороги, Русь моя, ты прекрасная, по край души любимая, хранят тебя наши светлые боги. Родом Русь сильна, красою жены, честью мужей, родом Русь светла, молитвами наших отцов, матерей, родом Русь сильна, и смехом наших любимых детей, родом Русь светла, держи своих корней. Ты знаешь, ходил я много по земле, любой народ в моей стране своих домов мне двери открывал. Кто б ни был торговец, воин, я пришел, готов был мне ночлег и стол, как брата своего меня встречал. Родом Русь сильна, красою жены, честью мужей, родом Русь светла, молитвами наших отцов, матерей, родом Русь сильна, и смехом наших любимых детей, родом Русь светла, держи своих корней. Живы мы будем сеять и пахать, мы будем дальше сотворять, нас воскреси, земля родная, любимая, и слава, и душа одна, и родина на всех одна, она моя, Русь святая. Родом Русь сильна, красою жены, честью мужей, родом Русь светла,